Так, а теперь мы с вами переходим к 7 главе 1 послания к Коринфянам. Да. Если в предыдущих главах апостол Павел обличал Коринфяна за те сведения, которые к нему пришли, то начиная с 7 главы апостол Павел переходит к ответам на вопросы Коринфян. Коринфяне через Тита, они присылали к нему ряд вопросов по практической своей жизни. Как им практически жить христианской жизнью, как им правильно поступать. И вот как раз апостол Павел разбирает их некие недоумения. Начинает он с того, что связано с предыдущим вопросом. В предыдущей главе мы с вами подробно разбирали отношение к блуду, да, которое изложил апостол Павел. И вот здесь, дальше апостол говорит так. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но в избежании блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобное и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равный муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнений в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, а другой иначе. А безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступающим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем, если же разведется, то должна остаться безбрачной или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. Впрочем же, я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должен оставлять ее, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Вот таким образом здесь вот апостол, он дает ответ на вопрос коринфян, как им, с чем лучше заняться, жениться им или безбрачными оставаться, что лучше, что хуже, как себя в браке вести. Вот это, именно этой теме посвящена вся 7 глава, часть из которой я сейчас прочитал. Итак, начинается с чего? О том, что же вы написали, хорошо человеку к женщине не прикасаться. Что это значит? Это значит, что действительно коринфяне, они прислали вопрос апостолу Павлу, что лучше, жениться там или быть безбрачными? Что лучше, вступать в брак или там оставаться свободными от уз брака? Апостол говорит, что лучше оставаться свободными. Действительно, хорошо человеку не прикасаться к жене, к женщине. Идет речь не об отношениях внутри семьи, да, не то, что там человек, живущий с женой, должен жить с ней как брат с сестрой. Идет речь именно о том, что человеку лучше не вступать в брак, чем вступать. Златоуст говорит так. Если ты ищешь благо самого высшего, то лучше совершенно не сочетаться с женщиной. Если же ищешь состояние безопасного и сообразно с твоей немощью, то вступай в брак. Понятно, да, логика? И точно так же блаженный Феофилак Болгарский говорит, превосходное дело всякому человеку, а не одному только священнику, как некоторые неправильно толкуют, совсем не касаться жены, но девствовать. Для немощны же безопаснее брак. Это как раз общий принцип, который всегда соблюдался в церкви. Принцип какой? Не то, что там есть добро, не то, что в мире есть только добро и зло. Церковь в этом смысле более объективна. В мире есть добро и лучшее добро. В мире есть зло и худшее зло, понимаете? Мир, он сложнее, чем просто да нет. Он не черно-белая доска, так? А мир это в некотором смысле такое цветное нечто, да, некая радуга, да, в которой содержатся самые разные виды служения Богу. И поэтому А в ответ на письмо Коринфской церкви апостол говорит прямо, да, он говорит, что хорошо, хорошее дело, не вступали. Кстати, здесь очень интересный момент. У нас сейчас часто принято говорить, что по-любому человек должен вступить в брак, это самое главное. И если в древней церкви практически мы не видим ни одного текста, который бы призывал людей в брак вступать, есть множество текстов, несколько, может быть, сотен текстов, призывающих вступать в монашество, вот, то сейчас огромное количество книжек выступает про семью. С одной стороны, это хорошо, потому что при условии разрушения полного семьи, которая сейчас происходит, действительно говорить об семье необходимо и правильно, но делать из семьи высшей ценности, это уже значит нарушать Евангелие. Понимаете, да? Это крайне важно помнить сейчас нам, потому что действительно, когда из семьи делают высшую ценность, то семья разваливается. Потому что семью ставят не на то место, на которое она положена. Семья хороша, она установлена Богом еще в раю. Помните, да, Господь, когда создал Адама, он создал ему и Еву жену, он их сочетал. Но еще раньше возникло девство. Потому что ангелы не женятся, замуж не выходят. Так? Вот. И ангельское житие возникло раньше женатого. Ну и, впрочем, и детство возникло раньше, чем брак. Потому что Адам был сотворен изначально безбрачным. И это о чем говорит? То, что на самом деле есть более, как бы, вот, как есть высший путь, и есть безопасный путь. Да, вот видите, разница какая, да? Высший и безопасный. И церковь никогда не откажется от убеждения, что высшим путем является путь детства. Недаром Господня притча об сеятеле, да, говорит, что вот толкуется всегда так, что 30-кратный плод приносит женатые или замужние, так, 60-кратные, те, кто сохранили чистоту во вдовстве, а 100-кратный приносит те, кто сохранил девство. Понимаете, да? То есть этот подход, на самом деле, он естественно непонятен. Дальше мы увидим, почему, в чем, собственно говоря, преимущество. Апостол Павел здесь говорит не об телесных каких-то вещах. Некоторые ошибочно думают, что преимущество детства заключается в отсутствии там, определенных там, видов связи между людьми, там, да, отсутствии секса, грубо говоря. Вот. На самом деле причина не в этом. Апостол в этой же главе скажет, что жена заботится не о Господе, а о том, чтобы угодить мужу. И муж заботится не о Господе, а о том, чтобы угодить жене. Причина, опять-таки, как и всегда у апостола и вообще в Библии, причина кроется в глубинах духа человека, а не в каких-то телесных отправлениях, понимаете, да? Само по себе супружеское сожитие, оно не является греховным, как сказал апостол Павел, брак честен, ложь не скверна. Поэтому само супружество, оно грехом не является, греха не содержит в себе никакого. Вот, и более того, способность к рождению детей, она вложена в Богом, в нас. И мы это уже говорили об этом даже в первой части беседы, да? То, что Бог дал силу к деторождению. Вот, но другое дело, что есть более высокий путь, когда человек отказывается от этих даров, которые Бог дал ему, ради более высокого дара. Да, ради дара полного, абсолютного служения Господу до конца. Девство не является безопасным путем? Нет, оно является более опасным. Писание говорит, что более опасно. Но из-за блуда или блудов в множественном числе каждый свою жену пусть имеет, и каждый собственного мужа пусть имеет. Что это значит? Идет речь о том, что не о том, что все должны в брак вступать, а то всякий, кто вступил в брак, он должен жить с супругом или с супругой. Поэтому и говорит, здесь Феофан Затворник объясняет. Апостол говорит, пускай всякий слабый мужчина, пускай женится. Всякая слабая женщина, пускай замуж выходит. Почему? Ради чтобы того, чтобы в блудеяния не впадать. Почему нужно число? Потому что блудных грехов очень много разных видов. Да? Чтобы от этого избавить людей, апостол говорит, что люди пускай слабые, пускай вступают в брак, чтобы в блуд не впадать, в блуды, в разные виды блудов не впадать. И это не случайно, а действительно известно, что люди, живущие в супружестве, им легче, конечно, сохранить себя от блуда, чем тем людям, которые находятся вне брака, которые находятся в свободном состоянии. Тем более в обстановке, когда весь мир, он только кишит этими разговорами, да, об там, плотской жизни. Вот. И здесь интересно, что вот это одна из причин, на самом деле, брака. Вообще, Писание имеет несколько, да, описывает несколько целей брака. Там, это и взаимная помощь мужа и жены, да, это взаимное участие в молитвах, это да, участие деторождения, да, которое является целью, одной из целей брака. Это взаимопомощь, как говорит Писание, когда один человек упал, то кто поднимет, а двум легче. Вот. Это и наслаждение друг другом, о котором говорит Соломон. Но здесь апостол говорит об одной из такой самой низкой, но тоже и цели брака, чтобы предотвратить блуд. Дело в том, что в любом деле у Бога много целей соединено вместе. Некоторые люди, которые читали эту фразу, мне потом возмущались, говорят: отец Даниил, как же так? А такую великую вещь, как брак, так похабно говорить, что типа, то, там, ради было то, что в блуд не падали только. Но поэтому надо в брак вступать. Но на самом деле здесь Слово Божие очень прагматично. Вообще христианство очень прагматичная вера. Он знает, что есть грех, и есть способ его избежать. И тот, кто слаб, он, конечно, пускай лучше вступает в брак. Давно известно, что если человек разжигается, да, с разными страстями, то лучше пускай он себя сдержит браком, чем он будет идти падать во все тяжкие. Поэтому и говорит так. Лучше, говорит апостол, быть свободным от брака. Но кто не может выдержать, как должно, этого состояния, лучше бы вступать в брак. Два состояния вводит он в христианство. И в том и другом можно угождать Богу и спасаться. Но в первом это можно сделать удобнее, а в втором менее удобно. То есть в детстве удобнее, а в браке менее удобно. Можно к этому прибавить, что брачному нельзя дойти до такого совершенства духовного, как безбрачному. Вот. Собственно говоря, об этом Иоанн Лесочник говорит. Он говорит, кто из женатых совершал чудеса, кроме мучеников, да? Кто из женатых воскрешал мертвого? Никого, потому что это удел, который дан Богом только монахам. Ну и мученикам, конечно же. Женатые мученики, конечно, это обладали этими способностями, а все остальные нет. И дальше Феофан говорит, брак для немощных. Немощь это есть телесная и духовная. Что это телесная немощь? Бывают люди, у которых настолько сильные половое влечение, да, в теле заложено, такое полыхающее плохо, да, вот, которым очень сложно удержаться. А есть люди более холодные в телесном смысле этого слова. Вот. Точно так же, если у некоторых дух ревностный, горячий, полыхающий, да, у других дух слабый. Бывают люди, у которых тело полыхающее, но и дух полыхает еще сильнее. Такие люди могут быть девственниками, несмотря на горящее тело. Вот. Тем более легко сохранить девство тому, у кого горит дух любовью к Богу, да, очень сильная воля, сильное сердце, сильный разум, и у которых слабо полыхает тело, да, вот этой похотью. Но тем людям, у которых сильно полыхает похоть, у которых слабый дух, конечно, лучше вступить в брак, говорит апостол. И поэтому, говорит Феофан, сильно ревнующий о спасении духа и природу преодолевает при благодати Божией, которая подает и ревность ту, а малоревностный и стрезный, и из-за холодным сложением тела не сладит. Принадлежит же выбор, благоразумие и самопознание. Видите, да, очень важные мысли. Кто выбирает путь? Батюшка выбирает путь для человека? Нет, сам человек. Поэтому сказано самопознание. Не случайно, а именно на основании этого слова апостола, на основании этих толкований Златоуста и Феофана Затворника, наш Синод в 98 году категорически запретил священникам принуждать духовных чад или к браку, или к монашеству. Советовать священник может, но принуждать он не имеет права. Да? Он не может там принудительно благословить на что-то, на то или на другое. Понимаете, да? Итак, дальше говорит апостол. Муж, жене муж должное пускай отдает, подобно как и жена мужу. Что такое должное? Или долженствующая благосклонность, пускай оказывает, можно перевести так. С одной стороны, идет речь о верности, да, супружеской. То есть муж должен быть верен жене, а жена должна быть верна мужу. Здесь апостол вводит то правило, которое не было в древнем мире. И до сих пор в миру нету. до сих пор считается, что если жена изменила мужа, это страшное преступление, а муж жене, ну, кто сейчас не гуляет. Вот. А такое, да, такое правило апостол отвергает. Да? Он говорит, что муж должен быть верен своей жене, а жена должна быть верна своему мужу. Здесь одинаковое правило по отношению к мужчине и к женщине. Апостол поэтому говорит, Филипп Болгарский говорит так. Апостол делает закон о целомудрии, повелевая мужу и жене равно нести супружеское иго. И не смотреть на стороны, не расторгать уст, но питать друг другу должную любовь. Он прежде дал сей закон мужу, потому что муж глава жене. Человеческие законы женам предписывают быть целомудренными и наказывают нарушающих этот закон, а от мужей не требует равного целомудрия. Потому что мужи, как постановители законов, не заботились о равенстве, но оказывали послабление себе самим. Видите, объяснение, да, какое интересное? Почему такая разница, да? Потому что мужчины этот закон для себя писали. Ну, это понятно, да? Вот. А божественный же апостол, вдохновленный Божьей благодатью, мужьям первым приписывает закон целомудрия. А поскольку случалось, что или мужья, или жены, возлюбив воздержание и без соизволения на то, живущих с ними в супружестве, удерживались от брачного общения, то как следует делать повеление об этом. То есть апостол говорит уже о том, что должно живущим вместе, мужчинам и женщинам, смотреть, на что воздержанием, то есть если человек женат или замужний, вот, и если он живет там, с женой и с мужем, он не имеет права там, самовольно там, на себя накладывать подвиг воздержания. И поэтому дальше, толкуя это, апостол дает заповедь. Жена над собственным телом не имеет власти, но муж. Подобно же и муж над собственным телом не имеет власти, но жена. Не лишайте друг друга, если не согласен на время, чтобы вы занялись молитвой и постом. И опять вместе вы были, чтобы не искушал вас сатана из-за невоздержанности вашей. Здесь апостол говорит так. Что он говорит, что жена не должна, говорит апостол, воздерживаться от супружеской жизни против воли мужа. И муж не должен воздерживаться против воли жены. Очень важный принцип, который сейчас, к сожалению, очень многие нарушают. Ну и раньше такое случалось, на самом деле. И в результате возникают скандалы, склоки, распри, да, разделения в семьях. А именно из-за того, что люди по ложно понятому благочестию начинают на себя накладывать бремена недоносимые. Вот есть очень интересное правило, что, например, по церковным правилам, да, человек, если он нарушает пищевые посты, а он отлучается от святого причастия, не будучи там больным, к примеру, да, или там в дороге находясь. Вот. Но в отношении супружества церковные каноны, судья Анисия Великого, говорит, что судьей служит их собственная совесть. Понимаете, да? То есть вот очень интересная разница. Именно в силу того, что здесь не может быть внешней регламентации вот этой стороны жизни человека, а судьей выступает совесть человека. Понимаете, да? Это крайне важно сейчас, потому что люди начинают часто, используя вот этот инструмент, да, то есть я тебе не разрешу там, или я тебя там накажу, начинают там друг друга шантажировать, укончается тем, что там начинается супружеская измена. Который виноват, естественно, будет две стороны. В такой ситуации, понимаете, да? Одинаково. Вот если люди просто говорят, они отражаются на эти отношения? И как от супруга вести тебя, вот, если другой не человек? Да, обязан соглашаться, написано же. Да. Сказать по взаимному согласию, написано же, да? Не решайте друг друга только по согласию до времени, чтобы пребывали в посте и молитве, и снова вместе собирайтесь, чтобы не искушал вас сатана, ни воздержание ваше. Что это значит? Затолут говорит так. Жена не должна, говорит, воздерживаться против воли мужа, и муж не должен воздерживаться против воли жены. Почему? Потому что от такого воздержания происходит великое зло. А это часто бывает прелюбодеяние, блудодеяние, домашнее расстройство. Ибо если иные, имея своих жен, предаются прелюбодеянию, то тем более будет предаваться ему, если лишить их этого утешения. Хорошо сказано, не лишайте себя. Ибо воздерживаться одному против воли другого, значит лишать. А по воле нет. То есть, если взаимная договоренность есть, это одно дело. А когда нет взаимной договоренности, да, это уже преступление воли Божьей. А измену могут привести к СПИДу. И еще. Про все посты сказано вот именно так, понимаете, да? Здесь я подчеркиваю слова апостола. Они совершенно недвусмысленны. К сожалению, очень часто люди начали из-за совета, который дал апостол, и он прямо говорит, что это совет, делать жесткий закон, в некоторых русских требниках 16 века вообще было написано: блудил ли ты со своей женой постами. Вот. Это, конечно, нарушение Святого Евангелия. Просто элементарное нарушение заповеди Божьей. А если не венчанные люди? Там про это будет написано дальше. Про... Но это касается, на самом деле, любого супружества. Где есть супружество, это касается. А если при этом человек не хочет детей? Ну, что ж не хочет детей? Ну и что? Ну, а тогда смысл вообще? Удерживаться, не удерживаться. Послушайте, у секса есть несколько причин. Первое, из-за чего Бог сделал для деторождения. Второе, для взаимного общения. Третье, для того, чтобы предотвратить блуд. Супружеское сожительство имеет. Понимаете, она имеет не одну причину. Это представление, не свойственное Священному Писанию, ограничивает только одной единственной задачей. Понимаете? Писание, оно более многообразно относится к этому. Ну, понимаете, могу привести пример такой. Простой, обыденный совершенно. Какая задача у еды? Утолить голод. Только ли? Это средство коммуникации еще, так ведь? Средство общения. Это ведь только люди с особым состоянием психики говорят, что когда я ем, то я глухонем. Умный отвечает, что когда я кушаю, я говорю и слушаю. Вот. А пища – это признак, знак праздника, радости, понимаете, да? То есть пища, кроме прямой задачи там, добавить там, человеческому организму белки, жиры и витамины, она имеет, имеет другую задачу совершенно. Так ведь? Не грех удовольствие получать. Да, грех увлекаться удовольствием, то есть быть рабом удовольствия. Удовольствие не грех получить, конечно же. Оно же от кого? От Бога. Никто, как сказал Экклезиаст, никто не может получить наслаждение без Бога. Другое дело, что это наслаждение, приходящее от Бога, иногда люди им злоупотребляют. Они становятся рабами этого удовольствия. Вот тогда происходит грех, понимаете? Когда удовольствие приписывается в недолжное место. Все, об этом мы говорили. В прошлый раз граница очень простая. Все не позволительно, но не все полезно. Все, не позволительно, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Не, ну если ты не можешь без этого жить, то все, значит обладает. Ну, понятно, что есть удовольствие от дыхания, без которого жить нельзя там. Вот. Но человек должен жить так, чтобы его дух, он не зависел от этого состояния, понимаете? И как раз-то и говорит поэтому дальше Златоуст: лишает тот, кто берет против воли и насильно. Если берет там воздержание на себя, подвиг, да, какой-то. Это делают многие жены, нарушая справедливость, и тем подавая мужьям повод к распутству, и все приводя в расстройство. Всему должно предпочитать единодушие. Оно всего важнее. И хочешь, докажем это опытом. Пусть из двух супругов жена воздерживается, тогда как муж не хочет этого. Что будет? Не станет ли он тогда предаваться прелюбодеянию? Или если не станет прелюбодействовать, то не будет ли скорбеть, беспокоиться, раздражаться, гневаться и причинять жене множество неприятностей? Какая польза от поста и воздержания, когда нарушается любовь? Никакой. Задавал, говорит, зовите. Сколько неизбежно произойдет отсюда огорчений, сколько хлопот, сколько раздоров. Если в доме муж и жена не согласны между собой, то их дом не лучше, а обуреваемый волнами корабля, на котором кормчий не согласен с правителем руля. То есть капитан ругается с штурманом. Представляете, там, что получится? Время бури добавок еще. Да? Поэтому апостол говорит: не лишайте друг друга только по согласию до времени, да пребывайте в посте и молитве. Здесь он разумеет молитву, совершаемую с особым тщанием. Ибо если бы с совокупляющимся он запрещал молиться, то как можно было бы исполнять заповедь о непрестанной молитве? Следовательно, можно и с женой совокупляться и молиться. Но при воздержании молитва бывает совершенней. Не сказал просто «домолитесь», но пребывайте в молитве, потому что брачное дело только отвлекает этого, а не производит осквернение. И снова вместе собирайтесь, да не искушает вас сатана, дабы вы не подумали, что этот закон присоединяет и причину. Какую? Да не искушает вас сатана, дабы вы знали, что не дело только бывает виновником прелюбодеяния, прибавляет невоздержанием вашим. То есть вина и в дьяволе, и в нашем невоздержании. Да? В этом причина греха прелюбодеяния. И таким образом не должно использованное воздержание, оно приводит к каким последствиям. Церковные каноны, они имеют... одну единственную вещь, которую они требуют, жестко. Недопустимо вступать в супружеское сожительство в том случае, если ты принимаешь святое крещение, да, в ночь под принятие святого крещения, когда ты принимаешь, и когда ты принимаешь святое причастие. Понятно, да? Поэтому каноны древние говорили, что там не должно под субботу, под воскресенье вступать в супружеские отношения. Почему под субботу и воскресенье? Потому что древние христиане приступали к своим дарам в субботу и воскресенье каждую неделю. Вот сейчас жесткое действие закона об недопустимости вступления в подобные отношения под воскресенье. То есть нормативно является еженедельное причастие. Понятно, да? Вот остальные же посты соблюдаются по взаимному согласию. Святой Григорий Богослов в 40-м своем слове, обращенном к оглашенному, говорит: «Одного прошу вас, впрочем, прошу не как закон, но хотя бы принести вам великую пользу. Прошу, чтобы вы на время поста, вместо великого поста, воздерживались друг от друга. Впрочем, да будет это по вашему согласию, а не по требованию закона». Вот просьба Григория Богослова. Ощущайте разницу с современными некоторыми пособиями, когда вы говорите, как смеете вы, да там и так далее начинается. Библейская норма, она остается всегда одной и той же, точно так же, как и требования Священного Писания. Взаимного согласия воздерживаться крайне полезно. Чем полезно? Это очень просто. Человек не ориентируется, не зацикливается на своей чувственности, да? Он может предаться молитве всю ночь. Понятно, да, что в случае супружества это сложно сделать. Он может во время поста там как-то изнурять свое тело, что сложно сделать в случае там супружеского сожительства, понимаете, да? И в этом, конечно же, есть огромная польза. Но она, эта польза будет только в том случае, если делается по взаимному согласию, а не потому, что мне так захотелось, я так все в голову сбил и все. А если вот перед причастием, значит, человек покаялся, то есть как бы вот, ну, получилось, он покаялся, мог ему разрешить? Нет, ну он в ночь под причастием он не должен это делать. А в чем он каяться должен? Ну вот что он сожалеет, что как бы жена, а в чем? В чем он сожалеет? А он греха-то не сделал. Но причастие он не может. Но все равно, что так, как человек съел, например, ну не знаю, там человек утром позавтракал и пошел причащаться. Сделал он грех позавтракав? Нет, греха он не сделал. Он сам позавтракал, а то мужу. Не, послушайте, греха он не сделал, когда он позавтракал. Он причастие не может. Понимаете, да? Он просто сам себя отделил на сегодняшний день от причастия. То же самое это касается именно этого времени. Так получается, если от мужа, получается, зависит, человек вообще не может причащаться. Ну, муж вот не дает возможность причащаться, да? Что, каждый день, что ли? Нет, перед выходные дни, конечно, это такого. Ну, выбирайте, но будет делать не тогда. Ну, под воскресный день тем мне церковь на следующий не рекомендует. Под воскресный день, конкретно. Тогда получается крайне редко причастие, тоже плохо. Выбирайте, говорю, дни, когда это нет, или договаривайтесь. И дальше апостол говорит: впрочем, это я сказано мною как позволение, а не как повеление. Или дословно, это же говорю вам по сочувствию, а не по приказанию. То есть, апостол Павел сочувствует тем, кто в браке. Знаете, да, вот, мои сочувствия. Находящиеся в браке. Почему? Хочу же, чтобы все люди были, как и я сам. Но каждый, собственно, имеет дарование из Бога. Один так, а другой так. Только апостол говорит, для меня, говорит, лучше бы, чтобы все люди были, как я, то есть безбрачные. Но у всех разные дарования. У одного так, другого этак. Итак, Феофан комментирует и говорит так: желал бы, да не принуждаю. А всякий сам смотри, как лучше. Всякому свое дарование от Бога. Дарование здесь не естественное расположение, заметьте, а мера благодатного пробуждения и возбуждения к духовной жизни. Хотя не без отношения, конечно, к свойствам природы. Понятно? Мера горячести духа, да, мера того, насколько дух у тебя полыхает, мера, насколько у тебя сердце горит. Вот. Ну и, конечно, при условии, что ты знаешь, там, когда, как у тебя тело там устроено, да? Как у тебя уровень гормонов в крови играет, если угодно. Вот, и насколько ты их сможешь обуздать. У иного бывает так возбужден и укреплен благодати дух, что заставляет сразу умолкнуть все душевно-телесные требования. А у другого, хотя и сильно выдаются требования духа, но низшие потребности подают свой голос. Ему принадлежит еще борьба, чтобы совсем предаться духовной жизни. А у иного и то, и другое совсем не менее сильно, а ему остается только так устроить, чтобы требования духа стали на первом месте и всем заправляли, допуская свою меру удовлетворения души с телом. И бывает как бы равенство сил духа и тела, да, душевно-телесного существа. Бывает дух сильнее тела, да, Вот. А бывает совсем там телесность заглушает дух. Нужно дух тогда разжигать, но уже тогда не надо там, называется, горячиться и бросаться там, да, очертя голову, не весь куда. Кстати, именно поэтому на основании слов апостола существует четкое правило о том, что люди имеют право быть пострижены в монашестве не менее чем через 3 года после поступления в послушничество. То есть человеку дается 3 года на проверку себя вот в этом отношении, так? А затем уже человек постригается в монашество. Да, чтобы человек не нагородил там лишнего, понимаете. И поэтому в церкви очень отрицательное отношение к монашеству по послушанию, и к церкви очень отрицательное отношение к насильному монашеству. Был случай, когда я вам рассказывал, да, когда Василия Шуйского постригали, да, он кричал: «Я не хочу», а боярин за него говорил обеты. Вот. А потому что в средние века в России было считалось такое убеждение, что если человек одели монашескую одежду, он гарантированно монах. Вот. И патриарх Демоген сказал, что этот боярин и есть монах, а не Василий Шуйский. Понятно, потому что насильно такие вещи недопустимы совершенно. Да? То есть у каждого свои дары от Бога, которые нельзя, конечно же, механически навязывать другим людям. Здесь очень важно, что нам надо помнить, что бывали случаи болезненных отношений к отношению к браку и безбрачию. Болезни только были разные. Сейчас болезненные отношения, когда брак ставится выше монашества, что противоречит прямо Писанию, да? Но были случаи, когда монашество настолько высоко ставилось перед браком, что людей в принудительном порядке насильно постригали, считалось, что это пострижение оно якобы действительное. Что, конечно же, противоречит самой сути монашества как таковой. Добровольное обещание. Вот, кстати говоря, интересно, что в отношении брака было то же самое. Было время, когда в 15-16 веке в России то же самое, было мнение, что если тебя насильно женили, то ты точно так же обязан быть женатым и так далее. Ну, классический пример, вы помните, в рассказе Дубровский, помните, да? У Пушкина, да? Вот, но на самом деле, конечно, по церковным правилам это не так. Вот, насильный брак, как можно человека заставить потом хранить верность? Если человек ничего не хотел, не обещал, о какой верности может идти речь? Понимаете, да? Здесь, конечно, вот очень важный момент. Это касается как монаша, так и брака. В обоих случаях должно быть добровольное решение самого человека, когда он сам считает это нужным. И все остальные точки зрения, в том числе и родителей, они обладают только рекомендательным значением. Подчеркиваю, рекомендательным, а не обязательным. Нет такого, что обязательно нужно благословение взять и так далее. Нигде в Священном Писании не говорится о том, что родители имеют право запретить человеку монашество. Более того, у святых были ряд проповедей, направленных против таких родителей, которые запрещали своим детям вступать в монашество. Именно потому, что, конечно, здесь люди должны понимать, что эти вещи они делаются добровольно, и человек уже сам за себя отвечает. Да. Они же просили, чтобы наложили. Они просили, но они не требовали. Мы знаем, к примеру, в понедельник будет память Феодосия Клебичерского, так он не то что по воле родителей, так он сбегал от своей матери, она его, будучи очень такой супер-женщиной, вот, она его отловила и посадила в кандалы, чтобы от нее не сбежал в монастырь. А вот когда говорит апостол Павел: «Ты бы желаешь, чтобы все люди были как и я». А вот в послании к Титу, 14-й писание: «Пусть наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны». Вот как это? Удовлетворение необходимым нуждам не своим, это не доброе дело. Удовлетворение своим необходимым нуждам – это не доброе дело. Безразличное дело. Удовлетворяя необходимые нужды кого? Ближних. Каких? Как я человек, нет, очень просто. Добрые дела какие наши должны упражняться? Например, кто-то раздет и водить. Голодного кормить, понимаете? То, что ему необходимо обеспечить. Почему сказать необходимым нуждам? Понятно, если у вас потребуется в качестве милости не подарить новый Мерседес, вы не обязаны эту необходимую нужду удовлетворять, понимаете? Можете Хондой обойтись. Или Шкодой. Вопрос можно? А вот обет некоторые святые болели, когда он рассчет на святые. Он дал Богу обет, что он примет монашество. Хотя потом как бы и забыл его, и был, напомнил, и исполнил. Как-то... Ну как, он сам дал обет? Ну да, болезнь, конечно, Да, он же не обязан его выдавать. Был свободным произволением. Да. Бог его накажет, потому что надо обет держать. И поэтому нужно думать перед монашеством. Говорю же неженатым или безбрачным и вдовам, хорошо им, если останутся, как и я. Здесь апостол говорит про неженатых или безбрачных. Он имеет в виду, безбрачный подразумевает не только девственников, да, не только просто тех, кто еще не вступил в брак, но там, ну, и заведенных тем людям, которые, да, оказались по каким-то причинам свободными от супружеских уз. Он говорит им, хорошо им, говорю вдовам и неженатым, хорошо им оставаться, как и я. То есть он говорит, хорошо, здесь стоит слово колон, можно сказать, красиво оставаться, как и я. Это человек, который не вступил в брак, ему хорошо, нравственно хорошо оставаться, как и он. То есть не женат. Сам апостол Павел никогда не был женат, поэтому всю жизнь посвятил Господу Богу, да? Поэтому он проповедовал Евангелие по всему миру. Батюшка, а можно еще спросить? Да. А я вот в книжках читала, что некоторые муж и жена, например, же жили в миру вместе, да, и все у них нормально. А потом они становились оба монахами, и они продолжали жить вместе, но они вместе до себя не допускали. И были же и такие случаи. Но обычно такие люди не принимали монашеского обета. Есть такая форма подвижности, называется белый брак. Когда мужчина и женщина живут вместе, да, но они по взаимной договоренности взяли на себя обещание жить вместе, там, не касаясь друг друга. Так особая форма подвига есть. Но обычно они... Иоанн Кронштадтский, да, там, правда, Иоанн Кронштадтский не совсем добровольно это взял. То есть не он добровольно, а его жена не добровольно. Там был скорее наоборот. Там жена даже жаловалась на него в синод. На эту тему. Читайте дневники Иоанна Кронштадтского. Там в дневниках, там очень четко написано. Потом у него молитва есть такая. Господи, избави меня от сатанинской ненависти моей жены. Понимаете, так что здесь у них там не все гладко было. Понимаете, не надо строить розовые картинки, да, из житий святых. Все там было по-разному, скажем так. Получается, что не следовал совету Павла в отношении своего. Не следовал. Итак, цель какая? Что хорошо, говорит им, совсем не вступать в брак, а другим не вступать в брак после вдовства. Апостол опять дает видеть, что он из числа не вступивших в брак, и, потому что неприлично было включать в себя число вдовцов тому, кто был еще юношей, когда сподобился призвание к апостольству. Никто да не думает, что он узаконяет безбрачную жизнь мужам и воздержание после брака одним женам, ибо и тому, и другому он обучает, и тот, и другой пол, говорит Феодорит. То есть для апостола и мужчинам, и женщинам одинаково он рекомендует жить вот этой чистой целомудренной любовью и к Богу, да, и посвящать всю жизнь Создателю. Какие формы этого существуют? Ну, самое известное – это монашество, да, которое дает обеты. Но здесь апостол Павел подразумевает не только монашество, конечно же, да, как именно обеты жесткие, а просто житие в таком безбрачном состоянии. Мы знаем, что на Руси существовал в 19 веке, 18-19-20 веке особый тип такой праведности, назывался черницы и чернички. Чернички не в смысле кошки, а, да, в смысле особый тип людей. Что это такое? Это когда люди, почему черницы, они обычно в темных одеждах, темную одежду на себя одевали, не обязательно черную, там просто в темных одеждах ходили. Они жили рядом с храмами где-то или в своих домах чаще, но недалеко от храмов. Они каждый день приходили в храм Божий, каждый день молились, помогали по храму, вот, прислуживали, и таким образом помогали бедным, изучали Слово Божие особенным образом. И вот, конечно, таким образом они спасали свою душу. Я считаю, что, например, для нас сейчас, вот в Москве, это был бы идеальный в некотором смысле вариант. Если бы те люди, которые живут недалеко от храма, и которые уже жить начали, то есть на пенсию вышли, вот, которые бы так поступали. А до революции так делали даже те люди, которые на пенсии не вышли. Они просто не вступали в брак, они жили холостыми людьми, в чистоте, изучая Священное Слово Божие. Зачем это было нужно? Ну, потому что до революции монахи, они были связаны рядом ограничений. То есть они были приписаны к определенному монастырю, вот, и там были ряд ограничений, которые им мешали, на самом деле, объективно, потому что очень сложно было прийти из монастыря в монастырь, а в некоторые, многие монастыри совсем не представляли собой идеальных. Сейчас проще? Ну, сейчас попробуй монаха удержи. У нас самый крупный монастырь по количеству жителей, это, конечно, Шатава пустыня. Шатава пустыни? Да никто их не считал. Кто Шатава пустыни посчитает? Значит, Шатава пустыни, да? Это монахи, которые шляются не из где, не из чего занимаются. И при этом кричат там, да? Там, как знаменитая история была, ну, известна, даже в книжке записана. Однажды в Лавре, в трапезном храме, может быть, знаете, да, в Сергиевой Лавре, ведут там одну старушку, и перед ней идет женщина, кричит: «Дайте дорогу тайной монахине Феодосии!» Вот это как раз ей Шатава пустыня. «Дайте дорогу тайной монахине!» Ну да, очень даже громкие. Были, конечно, были. Вот, но на самом деле сейчас, конечно, в этом смысле из-за светского характера государства у нас в этом смысле никто, конечно, тебя насильно в монастыре не удержит. В этом, думаю, на самом деле только хорошо, только плюс один и пошел, на самом деле. Потому что никакой пользы, на мой взгляд, от насильного удерживания нежелающего человека в монастыре я не вижу. Какой смысл? Насильно держать человека там, где не хочется. Под революцией это было, на самом деле, связано с определенным рядом ограничений, достаточно серьезных. Именно поэтому, конечно же, до революции вот сложилась такая особая форма. И дальше апостол говорит: если же не удерживаются, пускай поженятся. Лучше ведь пожениться, чем воспламеняться. То есть, понимаете, принцип, да, апостол Павел? Что если уж не могут удержаться никаким образом, да, ну, пускай это женится. Вот. Потому что лучше жениться, чем разжигаться. Понятно, да? То есть, чем разжигаться похоти, чем впадать в грехи, чем заниматься фантазиями блудными, там, да, или грехами тем паче блудными. Вот. Это лучше. Здесь Златоуст говорит, выражает, как велика сила похоти. А смысл его следующий. Если ты чувствуешь сильное влечение разжения, то избавь себя от иго-воздержания, чтобы тебе не развратиться. Федорит добавляет так. И вам не причастно брачного общения, и вам с сочетавшимся, а потом разрешенных от брачных уз смертью, лучше предпочесть воздержание. Но если вы не можете сносить нападение похоти, а душа ваша не мощна для этого подвига, потому что нет в ней ни пламенного усердия к добру, опять, как отцы, да, как характеризует все это дело. Почему нет желания, да, сохранить воздержание? А потому что нет пламенного усердия к добру. Понимаете, да, вот? То никакой закон не возбраняет вам вступать в брак. Опять здесь апостол Павел, на самом деле, подчеркивает, да, какое сравнительное достоинство брака и безбрачия. Женатым же приказываю, не я, но Господь, чтобы жена от мужа не отделялась. Если же будет отделена, пускай останется незамужней, или с мужем пускай примирится. И чтобы муж жену не оставлял. То есть здесь апостол приходит к прямой заповеди Господа, что если вступил в брак, то не разводиться, или если ты развелся, то оставаться одному. То есть если ты не можешь жить с этим человеком, то оставайся один. Здесь, видите, от имени Господа дается два варианта поведения для женатых или замужних людей. Или не разводиться, что лучше, да? Или, если ты разошелся, то оставайся один. Или примирись с мужем. Вот, здесь апостол воспроизводит слова Господа, который говорил, помните, да, что насчет, дал заповедь насчет развода, да? Он говорил, что нельзя разводиться, кроме вины прелюбодеяния. Именно здесь, вот, конечно, апостол он подчеркивает просто следование своего Евангелия. Федорит говорит так. Апостол старается сохранить брачные узы нерасторгаемыми. И предписывая разлучающимся воздержание, он тем самым удерживает их от расторжения брака. Воспрещая вступать в брак с другим, понуждая ту и другую сторону возвратиться к прежнему браку. Ограничить им их свободу, чтобы они хотя бы и были причиной к разлучению, охотнее употребляли все средства к примирению, нежели спешили с разводом. Причем для не имеющих сана здесь не исключается даже и вины прелюбодеяния. Например, в пастыре Ермова есть очень четкое постановление, что если муж знает о прелюбодеянии жены или жена знает о прелюбодеянии мужа и живет с ним при нераскаянности его, то они грешат. Но если муж там не прощает жену, если она кается, или жена не прощает мужа, если он кается, то они также грешат. Вот. Впрочем, здесь нет жесткой обязательности, потому что Господь не обязывал там, в обязательном порядке принимать изменщиков. Вот. И поэтому здесь как раз, когда говорят там, о разводе, надо понимать, что развод возможен, но это крайне нежелательное дело. Надо предложить пути, да, чтобы развода не было. А если уж развод произошел, нужно оставаться одному, а не вступать в брак. Вот. И церковь сейчас до сих пор придерживается этой точки зрения, кроме в тех случаях, если была вина прелюбодеяния, которая, собственно говоря, является причиной для развода, или если было то, что может привести к смерти, к убийству, там такие причины, как покушение на убийство, как пьянство, которое сопровождается побоями, там, наркомания, там, смертельные заболевания, в таком случае разлучение является вынужденной мерой. Да. А в этом случае возможно венчание? Для невиновной стороны, да. Виновная сторона должна предварительно принести епитимию от священника, от епископа, а потом уже разрешает венчание. Да. А если венчание не было для невиновной стороны, тогда проще? А это светский брак, о котором дальше апостол говорит. Это же совершенно особая другая статья. Здесь идет речь об церковном брате, конечно же, об брате между христианами, а не об нецерковном браке. Нецерковный брак, там дальше мы видим, апостол отличает от церковного брака. И здесь, кроме всех обычных причин для расторжения брака, он добавляет просто желание не другой стороны развестись. Да. Сочетается вот это некоторое унижение брака в сравнении с безбрачием. Апостол Павел, заповедью Бога Творца, плодите сердце нашего. Очень просто. Есть заповедь, плодите сердце нашего, поэтому брак доброе дело. Заметьте, я не сказал, что злое дело. Но есть великолепное дело. Ну да. Есть хорошее дело, есть великолепное. Понимаете, да? Есть меньше, есть больше. Но хорошее дело. Я специально подчеркну, что заповеди Господни, они более сложны, чем просто добро-зло. А есть разные степени добра. Понимаете, да? Если в браке люди подражают отцу, да, то монашество как подражает? Почему? Монашество – брак со Христом. Вот. Да, такое Христово невеста. Итак, остальным же говорю я, а не Господь. Если какой-нибудь брат жену имеет неверующую, и она соглашается жить с ним, пусть не оставляет ее. И жена, если какая-нибудь, если имеет мужа неверующего, и этот соглашается жить с ней, то пусть не оставляет мужа. Потому что освящен муж неверующий в жене верующей, и освящена жена неверующая в муже верующем. Так как тогда дети ваши нечисты были, а теперь же святы есть. Если же неверный разводится, пускай разводится. Не порабощен брат или сестра в таких, потому что к миру призвал вас Господь. Ведь что ведь знаешь, жена, если неужели муж, откуда ты знаешь, что жена, не спасешь ли мужа? Или что знаешь муж, если не спасешь ли жену? Если апостол говорит уже от себя, почему? Потому что он не имеет прямого свидетельства из Евангелия, да, из слов Господа, что как поступать с неверующими. Но здесь он повелевает, дает свой совет, но он дальше добавляет, но я думаю, что и я имею Духа Божия. То этот совет он дает уже апостольской властью. Этот совет, конечно же, церковь повелевает исполнять. Как раз к вопросу о неверующих супругах, так, в нецерковном браке. Что если какой-нибудь христианин имеет неверующую жену, и она с ним согласна жить, то пускай ее не оставляет. То есть, если они, что значит согласны с ним жить? То есть, не требует от него отречения, конечно же, да. Говорит, ну, хочешь быть христианином, пожалуйста, милости просим, да, я хочу с тобой жить. Муж оставаться там. Или наоборот. А муж говорит, я тебя все равно люблю, хотя ты там христианка, да? Ты можешь поступать по-своему, я с тобой хочу жить. А апостол Павел говорит, ну, такого человека, такого не надо мужа оставлять, или жену только не надо оставлять. Здесь, конечно же, не исключается разводов по причинам очевидным, таким как там прелюбодеяние, или там принуждение к какому-нибудь разврату, или там опять-таки, покушение на убийство, все те причины, которые разрушают христианский брак, тем более разрушают вот такой брак. Это понятно, да? Естественно, не церковный. Но все-таки апостол предлагает не устраивать повсеместного разделения, да, он наоборот предлагает людям жить в мире между собой. Но это касается исключительно и только людей, которые были вне церкви, а потом один из них обратился. Это не касается ни в коем случае тех людей, которые, будучи христианами, решили вступить в брак с неверующими. Для таких апостол говорит дальше, что если желающий вступить в брак, должен вступать в брак только в Господе, а никак не сам по себе. То есть никак не сам там, с неверующим. Вступать в брак с неверующим является грубым нарушением законов Божьих, влекущим за собой отлучение от церкви такого человека. Если христианин вступил в брак с неверующим, он отлучается от причастия до расторжения, это беззаконного союза. Потому что сказано, как говорит правило, что Вселенского собора не должно сочетать овцу с волком. Итак, толкует Феофан так. Неверный муж и неверная жена, желая жить с верной женой и с верным мужем, несмотря на веру в Христа Господа, хотя бы показывает скрытное благорасположение или благоволительное снисхождение к этой вере, но в этом можно предполагать зародыш будущей личной веры, которая может быть потом привести к освящению. Вот. И здесь что сказано? Потому что значит слова «освящается муж неверующий, жене верующий». Освящается жена неверующая в мужа верующим. И то есть не о том, что лично человек освящается, да, через брак там, с неверным супругом. И то есть речь о том, что супружеский союз их освящается в силу того, что один из них принял свое крещение, таким образом осветил существующий брак. Понимаете, да? Господь таким образом делает безгрешным данное супружеское сожительство. Но оно, конечно же, не равно и не подобно венчанному браку, понимаете, да? В силу того, что не может быть подобие, то есть муж не может образом быть Христа, а жена быть образом церкви в таком союзе. Понимаете, да? Вот. И обоснование какое? То, что освящаются люди, именно то, что освящаются они в качестве мужа и жены, а не в качестве личности. Понимаете, да? То есть здесь как бы восстанавливается райское благословение, и брак является браком, а не является чем-то, каким-то блудным сожительством. Именно поэтому на этом основано постановление церкви, знаете, да, что гражданский брак, если он был заключен до вступления людей в церковь, до церковных людей, он признается браком, а не блудным сожительством. Недопустимо отлучать причастие тех людей, у которых муж неверный там, да, или жена неверная, поэтому они не вступили в венчанный брак. Ну, конечно, если верующий муж и жена не венчались, они подлежат отлучению от причастия, но по другой причине. По причине презрения к таинству венчания. Это речь, если он неверующий, там сказано, не сказано крещенный, сказано неверующий. Очень четко, на самом деле, описание апостола. Хотя по-нормальному так не должно быть, конечно же, да? Но сейчас такая, к сожалению, повсеместная реальность, когда с детства крещенные люди не являются верующими. И вот, и именно поэтому они здесь как раз-то имеются в виду. Поэтому и дальше сказано. И иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Значит, дети были бы нечисты. Нечисты в каком смысле? Потому что они, во-первых, первое значение, то они являются, не являются нечистыми, то есть они не являются незаконно рожденными, да, это первое значение фразы. Но второе, куда более важное значение. Если супруг вступил в брак, он своего ребенка обязательно, что если он живет в таком браке, что он сделает с своим ребенком? Обязательно покрестит. Понимаете, да? Это как раз к вопросу. Некоторые, знаете, говорят, ну как же так, вот у меня там у нее там была неверующая, женилась там на мусульманине там, или на мусульманке. Как же там не с детьми быть? Но он же против. Мало ли, что он против. Какая вам разница, против он или не против. В этом отношении неверующую супругу вообще слушать нельзя. Мало ли, что он считает. Это речь о будущем и будущей вечной жизни ваших детей. Они. И воспитывать нужно христианами, а вне зависимости от воли супруга. Надо разводиться. А что тут говорить, думать? Это очевидно, что на случай просто. Ну, развестись и все, и злоязыки на лицо. Вот. Если же неверующий отделяется, пускай отделяется. То есть разводится, пускай разводится. Не порабощен брат или сестра в таких. То есть тут нет такого рабства, чтобы неверный, да, он командовал верующими. Христианин, он чадо небесного Отца, и поэтому он не должен быть порабощен вот такой связи, да, которая может удалить его от Бога. Вот, и здесь идет речь о чем? Что, почему? Потому что к миру призвала Господь, или в мире вас призвала Господь. Потому что есть такой развод, есть желание мира, заметьте, да, для апостола. Когда неверный призывает тебя к разводу, ты должен с ним развестись, если он этого хочет. Потому что таким образом ты получишь мир, который тебе нужен. Мир с Богом, и ты не получишь скандал у себя дома постоянно, который тебя будет и заводить. Ты будешь свободен такого рабства. Ну и главное, конечно, здесь еще что. Здесь идет речь, что если человек ставит условия или я, или церковь, человек должен без оговора выбирать кого? Церковь, без оговора просто. Поэтому Златоуст говорит так. Если неверный повелевает тебе приносить жертвы и участвовать в его нечестии по праву супружества, или же оставить его, то лучше оставить брак, нежели благочестие. Если неверный ежедневно оскорбляет и заводит ссоры, то лучше разлучиться. В мир его призвал Господь. Неверный сам подает к этому повод. Как раз-то ответ очень многим людям, которые, знаете, спрашивают, да, как в таких случаях себя вести. То есть апостол к чему призывает? Он призывает к тому, чтобы поддерживался статус-кво. Да? То есть, если есть мирное сожительство супругов, пускай оно будет. Но кроме тех случаев, когда оно требует нарушения заповедей Божьих, так? И кроме тех случаев, когда оно приводит к непрерывным скандалам и ссорам. Потому что с таким нужно развестись без оговоров. И здесь надо помнить, что здесь никаких ограничений такого типа, которые есть в венчатом браке, конечно же, нет. То есть, в смысле, вступления в брак с верным. Федорит Кирский говорит так. Сказанный апостолом не противоречит учению Господню, но объясняет его. Ибо говорит, спасительная проповедь не о смятении вводит в жизнь, а напротив того домогается истинного, ибо лучше истинного и боголюбивого мира. Расторгает сперва худшее согласие в нечестие, и разногласием достигает похвального единомыслия. Ибо принявшие божественную проповедь, став учителями неверных, производили сверхчаяние чудесный переворот, и разнившиеся семейства приводили в достолюбезное согласие. Это и выражает апостол тотчас. Понятно, да? Здесь о чем идет речь? То, что муж или жена верные, они должны себе поставить задачу обратить своих супругов в христианство. Если они их любят, конечно же, да? Вот это, в этом их задача как раз. Да? То есть они для того и остаются вместе, для того, чтобы спасти мужа. Поэтому апостол говорит, откуда ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? И откуда ты знаешь мужа, не спасешь ли жену? Каким образом не спасешь ли? Да? Естественно, через обращение супругов к христианству. А тут выбор будет, естественно, какой. То есть, если человек будет потихонечку человека рассказывать красоту Христа, красоту Бога, человек или возненавидит Бога, да, или примет Христа. Если он возненавидит Бога, то брак развалится сам по себе. Да, и мы будем свободны. Если же он возлюбит Бога, то единство будет совсем другое. Это уже единство будет в Боге, а не в чем-то другом. Итак, поэтому Златоуст говорит так. Если муж не беспокоит тебя, то оставайся, говорит, с ним. От этого может быть и польза. Оставайся, увещай, советуй, убеждай. Никакой учитель не может убедить так, как жена, говорит Златоуст. Впрочем, апостол не принуждает ее и не требует этого от нее непременно, дабы опять не возложить на нее слишком тяжелого бремени. Советует не отчаивается, оставляет это под сомнением по неизвестности будущего. Вот, дело обращения к вере благодетель совершает. Ну как, это тайна. Орудий немного, а через какой пройдет в душу грешную или неверно пройдет ли, никто не определит того и не может это сделать. Поэтому и приходи сюда со своими правами и свобода. Приходи сюда со своими правами и свобода. Поэтому и нужно узнать, как Бог действует здесь в людях. Именно поэтому апостол говорит здесь уже, как поступать с неверными, да, в том случае, если вы вступили в брак. Вот, я думаю, это сейчас понятно, да, вот в нашей ситуации. Именно вот так надо поступать в том случае, если вы живете с неверующим мужем или с неверующей женой. Если хотят развода, да, ну, что держать? Держаться за это не надо. Апостол не говорит за это удерживаться. Если не хотят, надо, наоборот, мягко, с любовью, да, но подвигать человека к богопознанию. Не ставить условия, не шантажировать, да, а именно возвещать истину. Как говорит апостол Петр, многие жены без слов через кроткое боголюбезное житие своих мужей обращали. Поэтому и здесь требуется вот такое аккуратное свидетельство о Господе. Да? Потому что Господь не хочет устраивать разгром, развал в этом мире. Он хочет, чтобы было в мире и в покое. Но мир и покой дороже. Потому что если кто-то идет речь об... Если ваша семья вот, с неверующим все время является поводом для произведения скандала, апостол говорит, не надо ее удерживать. Но идет речь именно о семье с неверующим. А с верующим, если то... Вы можете разойтись, но жить один. Вот, а не так, чтобы там вступать потом в брак еще с кем-то. Вот это норма святого апостола, которая основана на словах Господа. Вот та часть брачного законодательства апостола, которую я хотел сегодня рассказать. И это еще не все, потому что дальше будет подробным повеление о брате. Оно продолжается, глава большая очень. Мы продолжим разбор это в следующий раз. Итак, теперь же мы с вами переходим вновь к Священному Писанию. И мы начинаем читать 1 послание Коринфянам, 7 главу, начиная, насколько помню, с 17 стиха. Да, если не помню, не изменяет. Да, 17 стиха. Вот. Здесь опять продолжается тема брака и безбрачия. Очень современная тема, очень актуальная тема. Но здесь апостол касается не только вопросов брака и безбрачия, но вообще апостол разбирает вопрос, насколько наше внешнее положение, брачное или безбрачное, социальное какое-то положение, статус наш или не отсутствие социального статуса, он влияет на нашу духовную жизнь. Вот как раз напрямую в этот вопрос разбирает сейчас апостол. Кстати, это сейчас очень важно нам сейчас. Почему? Потому что у нас люди, как часто говорят там, да? Мы должны бороться за свои права и свободу. Иначе нас Бога отнимут, богодарованный дар свободы. Там, да? Слышали такие разговоры? Там, если нас там всех пересчитают, вот если нас всех там, какой-нибудь там узнают, сколько мы денег зарабатываем, за нами будут следить, то мы лишимся богодарованного дара свободы, следовательно, мы нарушим заповедь. Ну, давайте послушаем, что об этом считает, как считает на эту тему апостол Павел. Я думаю, его точка зрения тоже интересна, да, все-таки? Все-таки Дух говорил. Итак, и дальше апостол говорит, «Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал, так я повелеваю по всем церквам. Признан ли кто обрезанным, не скрывайся. Признан ли кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезан ничто и не обрезан ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся». Но если и можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Равно и призванный свободным есть раб Христов. Выкупленный дорогой ценой, и не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся пред Богом. Видите, да? Вот с чего, как апостол говорит. То есть, то внешнее положение, в котором ты находишься, оно совершенно безразлично к делу твоего спасения. Очень важный момент. Почему? Потому что все эти попытки, как там говорят, что если мы не будем бороться против того-то или того-то, там, да, закона, там, да, то мы, мол, повредим свою душу. Да не повредим. Или говорят, почему там патриарх не выступил против того или другого закона? Ну, а разве у нас патриарх обладает государственной властью? Нет. А разве он имеет право обладать государственной властью? Нет. Может обличить тот закон, который явно противоречит святым заповедям Господним, который требует от христиан явно нарушения заповедей Господних. Вот такой закон патриарх может и должен обличить. Вот в случае же там несправедливости в отношении к кому-то другому, он может там призвать власти и подумать, что патриарх и делает, да? Но бороться с этим он совершенно не обязан. Потому что это совершенно безразличное дело спасения. Когда начинают, я понимаю, пенсионеры со мной не согласятся, но когда начинает пенсионер кричать там, да, что государство обязано там, нам обеспечить достойную старость, я скажу так. Достойную старость обязаны обеспечить дети. А дети обязаны обеспечить достойную старость, понимаете? Государство обязано обеспечить правосудие, безопасность. И все. Если решило на себя государство взять еще и старость, это хорошо. Это делать честь государству. Так ведь? Но это к необходимым условиям жизни государства не относится. Например, государственный мученик Николай II никому пенсии не платил, знаете? Ни повышенной, ни пониженной, вообще никакой. Пенсии вообще не было. И в течение всей истории человечества стариков кормили дети. Или не кормили, если у язычников, да? Вот. Или скармливали, как у якутов было. Вот. Волкам там, да? Вот. Но чтобы приложить на государство, это изобретение 20 века. Я не скажу, что плохое, хорошее изобретение, оно показывает, на самом деле, проникновение Евангелия в сердца многих людей, независимо, да, независимо даже от их вероисповедания. То есть свет Евангелия настолько оказался силен, что даже среди людей, которые от него формально отвернулись, его влияние настолько сильно, что они почитают для себя нужным заботиться о стариках. Это хорошо и делает честь нашему обществу. Да? Даже среди коммунистов, даже среди там, либералов, понятие, что старость должна быть обеспеченной, это и старики должны быть защищены, оно сохранилось. Это христианская идея. Но изначально, когда Бог давал эту заповедь, он говорил, это все-таки детям. Очень часто плохая старость связана с чем? С количеством абортов. Понятно, да? Если там, простите, мамочку укокошила, человек 5 детей, чего нас ждет хорошего? Ну что, ждать хорошего, согласись, так по-честному, если. Понятно, если, а тем более, если она это не исповедовала, в этом не раскаивалась. Вот это как раз крайне важно помнить, потому что очень часто у нас люди там говорят, а за что? Ну, достаточно вспомнить, сколько человек поубивал человека, а потом понять, что есть за что. Кстати говоря, в царской России у такой женщины бы проблем бы таких не было. Знаете, да, почему? Потому что она бы не имела не только пенсии, но они бы и дети не заботились, потому что она сидела бы на каторге. То есть за аборт в царской России на 7 лет на каторгу отправляли. И врача, и того, кто аборт и сделал. За день или за несколько? Не, ну, за несколько. За аборт, просто за аборт, за убийство детей. Понимаете, поэтому подавляющее большинство нынешних пенсионеров, они бы сидели бы просто, элементарно были, они бы сидельцы были. Понимаете, в царской России. Вот, и вопрос бы о пенсии не возникал. Вот. И поэтому, конечно же, вот эти все возмущения, они просто неуместны совершенно. Потому что есть пенсия, слава Богу. И здесь, конечно, возмущаться нам, это, знаете, такой механизм очень интересный. Это, знаете, как там кричат, там, попираются свободные конституционные права человека, который не имеет там DVD-проигрывателя. Вопрос такой, а где были эти конституционные права человека, когда не изобрели DVD-проигрывателя? Понимаете, да? Свободное конституционное право на пенсию. Все здорово. А где типа, были права, когда пенсию не выдумали еще? Понимаете, где они были? Чего они попирали? Вот христианские великие государи пенсии не платили. Понимаете, и ничего. Некоторые старички до 100 лет доживали, ничего. Так как-то жили ведь. Понимаете, да? Это к чему я говорю? Я к тому говорю, что наша прямая задача понимать, что от государства мы должны требовать то, для чего оно Богом устроено. Мы можем от государства требовать, да? Но главное чего? Правосудие и безопасность. Если государство это не исполняет, то это банда разбойников, вот и все. Вот, которые ни за что и налоги получают. А все остальное, оно, конечно, если делается, то он делается постольку поскольку. Но вернемся к апостолу. Апостол говорит, если только каждый поступай, как уделил ему Господь, так, как Бог ему определил, как призвал его Бог. Так пускай каждый ходит. То есть нужно... Так я повелеваю во всех церквах. То есть апостол дал повеление какое? Чтобы человек сохранял тот статус, в котором пришел в церкви. В каком смысле? Чтобы человек не пытался под маской церкви, под прикрытием церкви, заниматься революционной деятельностью. Здесь апостол дает просто повеление по всем церквам. Недаром шла речь сначала о браке с неверующим. Да? То есть если у тебя... Брак с неверующим существует, и развода не намечается по причинам или ну, там, объективным, или по причине принуждения к отречению от Бога, оставайся. Если он требует развода, разводись. Потому что к миру призвал Господь. Помните, мы об этом подробно в прошлый раз говорили. Вот. Но это касается всего остального. Если ты призван евреем, не скрывай своего еврейства. Да. Если призван язычником, не скрывай того, что ты из языческих народов происходишь. Вот как раз поэтому и сказано. Обрезан кто-нибудь призван, пускай не натаскивает. В необрезанном будет призван кто-нибудь, пускай не обрезывается. Что значит не натаскивает? Дело в том, что в Риме существовала хирургическая операция, но она сейчас существует. Очень сложная, дорогостоящая операция, когда человек маскировал обрезанием. Там, при помощи определенных хирургических операций, там как бы приживалась крайняя плоть. Это старый еще... Показывает, скажем, уровень хирургии тогдашний. Вот, и апостол говорит, вам это не надо делать, не надо маскировать свое обрезание. Многие стеснялись, многие боялись, что их примут за евреев, и поэтому стесняли свое еврейство. Вот. Апостол говорит, не надо, не стесняйтесь того, что вы евреями признаны. Господь вам дал такой дар. Живите спокойно. Это, кстати, очень важно и сейчас нам, тем, кто живет в России, это услышать. Потому что огромное количество евреев, пришедших в церковь, а в России сейчас самая крупная религиозная община среди евреев, Русская Православная Церковь, знаете, да? Большая часть евреев входит в Русскую Православную Церковь, живущих в Российской Федерации. А сколько примерно? По-моему, там до 70% евреев входит в Русскую Православную Церковь. То есть, понимаете, да, когда говорят, что евреи, они все иудеи, надо сказать, это огромное, малюсенькое меньшинство евреев, на самом деле, иудеи. Большая часть евреев в России стали православными. И слава тебе, Господи, кто будет против? Но им очень им важны эти слова апостола. Не стесняйся, что ты еврей. Не стесняйся. Все эти байки, что там евреи не рукополагают до седьмого колена, это чушь. И не просто чушь, это ересь этнофилитизма. Она судена на Большом Константинопольском соборе 1872 года. В церкви нет никакой разницы между евреями и неевреями. Неважно, русский ты, чеченец, еврей, татарин, ты одинаково можешь быть рукоположен, ты можешь одинаково быть, прийти к священному сану, все это одинаково совершенно. Батя, почему мусульман мужчины обрезают все? Обрезание мусульман связано с тем, что они, мусульмане и арабы происходят, многие происходят от Авраама по плоти. Блин, Мухаммад происходил от Авраама только через Измаила, не через Исаака, а через Измаила. А Измаил был обрезан у Авраама, если вспомните книгу Бытия, 17 главу, то Измаил был обрезан, и его потомки тоже обрезывались. А изначально это был знак союза с Богом, а потом это стало восприниматься просто как традиция народа. Такая же традиция была, например, среди египтян, среди американцев есть такая традиция сейчас. Огромное количество американцев сейчас обрезаны, вы знаете, да, там, в роддомах обрезывают сразу же. Потому что считается более полезным для здоровья. Но не знаю, сколько полезно, не полезно, это уже вопрос к медикам. Итак, поэтому апостол говорит, если ты признан обрезанным, не обрезывай, не скрывай это, не натягивайся. Да, то есть не пытайся скрыть свое еврейство. Это крайне важно сейчас, потому что сейчас люди говорят, там, начинают все эти, как я говорил, с этой глупости говорить. И более того, опыт показывает, что самый страшный антисемит – это евреи, давно известно. Вот. Это как раз признак того, что люди не усвоили самые главные вещи. То, что спасение дается не в зависимости от нации, а в зависимости от веры в Христа Искупителя. И больше ни по каким причинам, понятно? Нация здесь абсолютно безразлична. Твоя религиозная группа, в которой ты находился раньше, абсолютно безразлична. Да, есть церковное правило, которое требует особой разборчивости к крещающимся детям евреев. Идет речь о том, что здесь этот законное правило Седьмого Вселенского Собора говорит не о национальности, а о том, что в Византии был и в Западной Европе был феномен такого криптохристианства, когда человек притворялся христианином, а сам тайно сохранял иудаизм. Вот, церковь с этим боролась. На Западе Римо-католическая церковь, особенно после отпадения, стала с ним бороться при помощи инквизиции. На Востоке церковь требовала просто конфессиональной определенности. Если ты хранишь иудаизм, будь иудеем, уж изволь. Вот. Они не притворяются христианином. Вот. А именно для того, чтобы притворное принятие христианства, был принят канон Седьмого Вселенского Собора, который требует внимательного и подробного допроса человека, который желает принять христианство из иудеев. Именно из основания этого канона и существует у нас чин присоединения из иудаизма, приходящего в православной церкви. Человек отвергается от тех ложных положений иудейской доктрины, которые отделяют его от Бога. Точно так же, как мусульмане, когда приходят в церковь, они отрекаются от ложной доктрины мусульманства. Ну, или, например, святитель Иегова приходит в православную церковь, он отвергается от ложных положений святителя Иеговы. Так? Ну, любое ложное учение нужно отвергнуть на пороге святого крещения. Вот язычник то же самое делает, отвергается от язычества. И сделано именно для того, чтобы предотвратить смешение, да, под маской, а под видом христианства, чтобы не преподавалось иудейство. Но здесь идет речь не о нации, именно, конечно, да, а именно именно о попытках скрестить христианство с иудейством. А в чем, собственно, и дальше апостол говорит? В необрезании призван кто-нибудь, пусть не обрезается. Что значит, Бог призвал тебя из язычников, ты не обрезан. Не надо обрезываться. Идет речь не о том, что апостол Павел запрещает хирургическую операцию как таковую, а идет речь о том, что апостол Павел запрещает религиозно обрезываться. Да? Мы с вами знаем, что в первом веке одной из самых серьезных угроз для христианства была ересь иудействующих, которые утверждали, что для спасения нужно помимо Евангелия исполнять обрядовую часть Моисеева закона. То есть не только заповедь, да, исполнять, которую дал Бог через Моисея, что, естественно, мы и делаем до сих пор. Но нужно там воздерживаться от определенных видов пищи. Там от крольчатины, там, да, вот как старообрядцы до сих пор еще не едят. Там крольчатины, еще каких-то видов там еды. Там нельзя, или креветок. До сих пор мне даже вот здесь у нас в храме подходили, великий пастор спрашивали: батюшка, а вот креветок православным можно? Ведь написано же в законе было, там нельзя креветок. В законе написано. Евреям нельзя. Понимаете, да? Было. Пока не вошли в церковь. Сейчас все эти запреты, они отменены для христиан. Вот. И вот иудейцы говорили, что если человек не обрежется, он не может спастись. Как раз тогда апостол говорит: не надо. А обрез, как для религиозного ритуала, он не имеет сейчас смысла. Он бессмысленен совершенно. Обрезание ничто, и вне обрезания ничто есть, но соблюдение заповедей Бога. То есть не значит ничего, ни обрезание, ни необрезание. Заметьте, апостол подчеркивает, что ни то, ни другое ничего не значит. Это к чему, говорит апостол? Чтобы не было ни высокомерия ни одних, ни других. Мы с вами знаем, что существуют оба вида высокомерия. Существует высокомерие евреев, которые говорят, что есть особая роль евреев в церкви, они должны быть там руководящей, направляющей силой в церкви Божией. Вот так мои ученики отца Александра Мия многие считали и считают до сих пор. Это, конечно, ошибка. Но есть также многие, которые говорят, что евреи должны там каяться, что их предки до Христа убили там до седьмого колена. Как эти митрополит Антоний по служке рассказывал, что пришла одна женщина, рассказывала, что когда она покрестилась, ей, она еврейка, ей сказал священник: теперь ты до конца жизни должна плакать, что ты, твои предки убили Христа. Вот, с тех пор она в храм не ходила. Вот, что, конечно, безусловно, является преступлением этого священника, естественно. Потому что если бы она была виновна в пролитии крови Христа, Господь его к крещению бы ее не призвал, понимаете? Тем паче священник нарушил просто символ веры, да? Потому что исповедуя единокрещение, дальше как? Поставление грехов, естественно, да? Никакой грех не может пройти сквозь воду крещения. Там, ни грех, там, ни убийство Христа, ни цареубийство, никакой другой грех. Через воду крещения ничто пройти не может. Все грехи смываются. Главное, все в соблюдении заповедей Божьих. То есть, каждый... Главное то, что нужно исполнять заповедь Господня. Верно быть Христу и исполнять законы Господа. Каждый, дальше говорит апостол, в призвании, в котором был признан, в том пускай остается. То есть, какой род жизни имел ты, в каком классе состоял, в каком состоянии находишься, ты когда уверовал, в том и оставайся. Призванием называют он приведение к вере. Это очень важно помнить сейчас, потому что многим людям, потому что многие люди думают, что это если они ушли из этого мира, то есть они покрестились, поцерковились, они обязательно должны устроиться только на работу, там, только в храме. Нет, это, конечно, замечательно, хорошо, работать в храме прекрасно, вот, но апостол говорит, что не всем нужно работать в храме. Да? То есть, в каком звании ты признан, в таком и оставайся. Ты не должен там под предлогом христианства бросать абсолютно все. Это совершенно не обязательно делать. Одно дело, если ты хочешь отказаться от своей работы во имя высшего, например, во имя монашества, да, или во имя священства. Одно дело, да, ты поднимаешься уже в самой церковной жизни, да, растешь. А другое дело, когда ты считаешь, что христианство запрещает тебе быть в том звании, в котором ты признан. Некоторые думают, что христианин должен быть одет как бомж. Некоторые считают, что христианин должен обязательно быть неудачником в жизни. Некоторые считают, что христианин обязан получать там не больше $100 в месяц. Вот. Некоторые считают, что христианин не имеет права на машине ездить. Некоторые считают, что христианин не имеет права жить иначе, как в коммуналке. Вы понимаете, да? На самом деле, можно жить где угодно, заметьте, да? В коммуналке и в роскошных хоромах, так? Можно ездить на 600-м Мерседесе на Запорожце, понимаете? Вот, все можно. Нельзя здесь только зло творить. Очень есть маленький список работ, которые запрещены христианину, понимаете? Вот, очень маленький. Все остальное можно. Ну, понятно, нельзя там работать киллером, проституткой, там, актерское ремесло запрещено для христианина, там, да, ну там очень маленький список работ, которые запрещены. А все остальное, пожалуйста. В силу того, что действительно Господь, Он говорит, что в чем ты, за то мы оставайся. Если хочешь быть выше, пожалуйста. Но нельзя под предлогом христианства устраивать революции. И дальше апостол идет с самого низа. Рабом ты был призван. Пускай тебя это не заботит. Но если и сможешь свободным сделаться, большим или лучшим воспользуйся. Что это значит? Вот интересная фраза может вести так. Раб ты был признан. Мне какое дело? Меня это не заботит, то, что ты был признан рабом. И тебя пускай не заботит. Для меня не важно, раб ты или свободный. Потому что ты уже для Христа свободный. Да? Христос освободил тебя. Поэтому, и дальше говорит апостол, если можешь быть свободным, то лучше воспользуйся. Советский перевод переводит описательно. Больше поработи себя. Это толкование, которое восходит к Златоусту. Сейчас я об нем скажу. Есть другое толкование, которое принадлежит Ефрему Сирину. Он говорит, что лучше воспользоваться. То есть, если ты можешь выкупить себя из рабства для того, чтобы пойти проповедовать Евангелие, то воспользуйся этим. Вот. А здесь же Златоуст говорит так. Вот как смотрит он на рабство. Как обрезание нисколько не приносит пользы, и не обрезание нисколько не вредит, так равно и рабство, и свобода. Но чтобы показать это как можно яснее, он говорит, если можешь быть свободным, то больше поработи себя. То есть, тем больше служи. Для чего он повелевает оставаться рабом тому, кто может сделать свободным? Для того, чтобы показать, что рабство не только не вредит, но еще доставляет пользу. Знаешь, что некоторые утверждают, будто слово «больше поработи себя» сказано «свободе». Я объясняю их так, что если можешь сделать свободным, то освободись. Но такая мысль была бы совершенно противна намерению Павла. Утешая раба и доказывая ему, что рабство не причиняет никакого вреда, он не стал бы повелевать ему искать свободы. Ибо тогда иной мог бы сказать, а если я не могу сделать свободным, то терплю унижение и вред. И так Павел не то разумеет, а хочет показать, как я сказал прежде, что освобождающийся от рабства не получает никакой пользы. Хотя бы, говорит, твоей власти было сделаться свободным, то лучше оставайся рабом. И Федорит пишет, благодать не знает различия между рабством и господством, поэтому не бегай рабства, будто недостойного веры. Но если невозможно получить свободу, оставайся в рабстве и ожидай воздаяния. Убеждает не избегать рабства под предлогом благочестия. Здесь о чем идет речь? Конечно, мы знаем, что само по себе понятие рабства, оно, как и сам Златоуст подчеркивает, есть результат греха. Он говорит, что гордость и высокомерие людей вело к тому, что одни стали порабощать других людей. Вот, говорит Златоуст. Но вот это само порабощение, оно не важно для раба. Оно важно для тех, кто первым вел этот институт порабощения. И, кстати, вот церковь и апостол Павел, они поэтому выступали против насильственного освобождения рабов. В каком смысле насильственного? При помощи мятежей. Вот спартаковщину апостол Павел не одобряет, понимаете, да? Восстание рабов, правительство Спартака и другие вот, насильственные попытки изменения социального строя, апостол сразу же отвергается, как не приносящий душевной пользы. И мы видим, насколько прав был апостол на самом деле. Все эти насильственные восстания, мятежи, которые происходили так, они не приносили пользы душе никого. Они только приносили вред и злобу. Как церковь справилась с рабовладением? Это, между прочим, именно церковь, христианство справилось с рабовладением. И православная церковь, и западные общины христиан, они именно с рабовладением справились. Они справились с ними благодаря тому, что люди поняли главную вещь, что раб и свободный, разница состояния никак не означает разницу людей. Что для языческого мира было новостью. Языческий мир был убежден, что есть два типа людей. Есть люди, а есть одушевленные орудия. Например, раб, например, да? Если в Риме хозяин убивал своего раба, то он никак не наказывался. Потому что раб – его личная собственность, что хочет, то и делает. Вот. Это чисто такое языческое представление, да? То есть, когда, что раб просто машинка и все. Вот. Христианство утверждало, что и раб, и свободный, они все Господни. Не созданы Богом – это люди. Исходя из этого, церковь постепенно смягчала отношения при помощи изменений людей, а не при помощи мятежей. Почему церковь не призвала к мятежу? Почему Бог не призвал к мятежу? А очень просто. Вы знаете, что было, когда был восстание Спартака? Что делали восставшие рабы? Они своих господ делали рабами. Да суть-то та же самая, понимаете? Это просто. Понимаете, картинка стала та же самая. Перевертыш был, то же самое. Так, понимаете, и ничего не менялось. как были рабы, рабы господа, так и они остались. Только были более-менее умные господа и дурные рабы, да? Потом стали совсем дурные господа и умные рабы. Ну и все. Такой перевертыш такой оставался. А церковь изменила это каким образом? Она ввела новое измерение. Она сказала, что неважно, раб ты или свободный, ты Господень. И после этого господам очень стало сложно относиться к рабам как к живым орудиям, неодушевленным орудием, да, одушевленным орудием, вернее. Представьте себе, христианин-господин, который приходит поклониться мощам мученика-раба. Может ли после этого к своему рабу относиться как к одушевленному орудию? Нет, не сможет. Именно поэтому, когда империя стала христианской, рабовладение в ней сошло практически на нет. Оставались или те рабы, которые были, ну, холопы, то, что у нас называют, да, то есть, которые работали по дому. Вот, и, или появились уже люди, которые, они, большая часть людей, рабов стали вольноотпущенниками. А которые, как церковь относилась к крепостничеству? Церковь устами святителя Филарета Московского подготовила акт об освобождении крепостного, от крепостного права. Собственно, акт от освобождения крепостного права, который объявил Александр II, был написан в Филарете Московского. С разрешения господ. Ну, чтобы не было такого, чтобы под предлогом там, рукоположения начал совершать та же самая революция. Если господин разрешал, то такое было. Да? Не, ну община обычно выкупали, там договорились с господином, там, да, и все. Вот, а здесь как раз нужно помнить, что здесь видите, да, что положение, видите, даже положение раба никак не вредит. Это как раз очень важно помнить нам сейчас, когда люди говорят, что там, мол, наличие нента повредит-то. Если рабство, просто прямое рабство не вредит для души, то чем повредит простой налоговый учет? Понимаете? Это вот важнейший принцип, который есть у апостола. Ничто внешнее не может повредить человеку. Собственно, сама печать, как вы помните, самое злое не то, что она внешняя, а в том, что она внутренняя. Главная суть печати в чем? Что человек отрекается от Бога и поклоняется Антихристу. А не в том, что там какое-то там число там есть и что-то еще. И апостол объясняет, почему так. Ведь в Господе призванный раб, вольноотпущенник Господа есть. Подобно и свободный призванный раб есть Христа. Понятно, да? Во Христе каждый раб, он уже вольноотпущенник. Вольноотпущенник Господа. Он свободен в Господе, да? Он самый главный свободен. Он свободен от рабства. Самого страшного, внутреннего рабства. И любой человек, другой при этом, любой свободный, при этом раб Христа. Поэтому говорит, раб Божий, да, мы говорим. Человек должен творить добрые дела, поэтому он не свободен от добра, от заповеди творить добро, но при этом вольноотпущенник Господа, поэтому он может спокойно, спокойнейшим образом быть внутренне свободным от всего, что есть в этом мире. Златоуст говорит так. Свободность Господа есть освобождение от рабства греху, миру и дьяволу. Происходит эта свободность через сердце на основании веры, через благодать Святого Духа, в таинстве сообщаемого. Это, вернее, Феофан говорит. И кто обратился к Господу и таинственно с ним соединился, уже свободен к Господу. И в этом таинство нашей веры. Но эту свободу получает он вследствие того, что совершенно предал себя Господу и полностью ему покорен. Помните, да, кто был претендент на крещение? Человек отрекает станы, исповедует веру во Христа, а затем что он делает? Затем он поклоняется Богу до земли, так? Вступает, таким образом, под служение в рабство Богу. Господь благодатью своей освобождает его от прежнего нравственного рабства. Враг изгоняется из-за сердца, и обаяния мира разоблачаются, и видится в их отталкивающем безобразии. И над живущим внутри грехом дается власть топтать его, наступать на шею всякий раз, когда поднимает он свою голову. Так происходит со всяким. Раб ли он или свободный внешне. Будь он царь, все одинаково. Понятно, да? То есть самое главное, что внутри человек может топтать грех, уничтожать силу дьявола. И здесь совершенно не важно, раб или свободный. Внешнее социальное положение абсолютно безразлично. А Златоуст говорит так. В отношении к Христу, говорит, тот или другой равны. Как ты раб Христов, так и господин твой. Как раб бывает свободным, оставаясь рабом. Тогда, когда освобождается от страстей и душевных болезней, когда не предается корыстолюбию, гневу и другим подобным страстям. И дальше говорит апостол, по цене вы были куплены. Не делайтесь рабами людей. Что это здесь имеется в виду? Вы, говорит, вы куплены ценой крови Христа, поэтому не делайтесь рабами людей в каком смысле? Не в том, что апостол себе противоречит. Нет, он говорит, не делайтесь рабами людей в том смысле, что не подавайтесь злу, когда люди вас требуют этого зла. Если апостол опять переводит из внешних отношений, да, там раб господин, там начальник подчиненный, там, да, президент, там, нищий, он из этого переводит на внутреннее. Говорит, не будьте выкуплены Христом, не будьте рабами людей, не в смысле внешнего положения, да? А в каком смысле? Внутреннего. Если господин от вас требует нарушения заповедей, презирайте его повеление. Так? Если друзья требуют от вас за компанию сделать беззаконие, не слушайте ваших друзей. Понимаете, да? Вот здесь апостол говорит, не, вот в этом не будьте рабами, да? Людей. Вот здесь самый главный центр и сердце вот этого, этой борьбы, которая у нас происходит. В чем опасность, на самом деле, на мой взгляд, диамидовщины? Понимаете, в чем? То, что вместо вот этой внутренней опасности, да, вот этой внутренней возможности поработиться людям, а все бросается на внешнее, а апостол говорит, что это безразлично. Люди вкладывают все свои душевные силы в абсолютно безразличные вещи, а с тем, что реально их порабощает, они с этим не борются. Таким образом, они остаются рабами, понимаете? А это самое страшное, что возможно с человеком. Как раз ты из того приводит пример Иосифа Прекрасного. Иосиф Прекрасный, он кто был по социальному положению, не помните? Он рабом был. Был рабом до самого конца, между прочим. Да? И когда он был у Потифара, он был рабом. Но когда госпожа его потребовала, чтобы он с ней прелюбодействовал, он казался свободным, понимаете? Вот как раз-то пример, в чем мы должны быть можем быть рабами или свободными, это безразлично, а в чем мы должны быть обязательно свободными, так? В чем мы должны быть рабами Христовыми? В деле, когда идет речь об нарушении заповедей Божьих, мы должны быть полностью свободными. Мы должны быть подчинены Богу и свободными от людей, понятно? А в деле внешние отношения, это безразлично. Кем ты был, ничто тебе не мешает. Итак, еще раз опять повторяет апостол. Итак, если... каждый, в чем был признан, братья, в том пускай и остается у Бога. Апостол повторяет снова, да, он как бы вбивает в голову, да, повторяет эту мысль. В чем ты признан, в том ты оставайся, ты остаешься все равно у Бога. Какое бы звание ты ни имел. И здесь дальше переходит к апостолу уже к другому. Сказавшее об безразличности для человека без социального положения, апостол возвращается уже к семейному положению. Он говорит, а теперь, как вы думаете, есть ли одинаковая ли для Бога вещь там, семья или быть без семьи? А вот сейчас об этом прочитаем. «Относительно же девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным. По настоящей нужде признаю, за лучшее признаю, чтобы хорошо человеку остаться так. Соединен ли ты с женой, не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. Если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковы будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль». Видите, апостол говорит, да, спастись могут и те, и другие, конечно же, да? И женатые, и не женатые. А вот тут разница есть. Но разница уже не между хорошим и плохим, да? А специально, а разница между хорошим и лучшим. Понятно, да, разница? То, о чем мы говорили в прошлый раз, так? Есть хорошая, это семейная жизнь, а есть лучшая. Это безбрачие. Но здесь апостол начинает с чего? Он начинает мягко достаточно. Он говорит так. «Относительно девства приказаний Господа не имею, не ожидаю, как помилованный Господом, чтобы быть ему верным». Что значит, говорит апостол, у меня нет приказаний Господа. То есть я не имею заповеди от Господа, приказываюсь всем. То есть заповедь девства не дана всем христианам, как обязательная норма жизни. Это очень важный момент, потому что манихеи и некоторые другие еретики утверждали, что брак нельзя вступать, потому что это грех. Нет, дело тут не в грехе. Брак, установленный Богом, это таинство Божие. И именно поэтому, конечно, отвергать его, это значит хулить Творца. Но относительно невесты Господь дает не приказание, не повеление, да, а совет. И сам апостол говорит, я советую. Мнение даю, да, как помилованный Господом, чтобы быть ему верным. То есть я даю мнение, но это мнение мое основано на том, что я верен Господу. Сам Господь меня призывал, чтобы я верно передавал Его слово. Здесь, на самом деле, есть прямая связь с евангельскими словами. Помните, когда Господь рассказал апостолам о том, что нужно, как нужно себя вести в браке, апостолы сказали, что при таком условии лучше не жениться. Вот. А Господь говорит, не все вмещают это, но те, кому дано. Потому что есть скопцы, которые, костра, да, которые были кастрированы от людей, есть скопцы, которые были скоплены от утробы матери, то есть да, от, не могут вступать в отношения плоские от, по природной неспособности. А есть скопцы, которые сделали себя скопцами ради Царства Небесного. Желающий вместит, вместит. Идет речь не об физической кастрации, не об отрезании какого-то органа тела, что, конечно, Богом не заповедано. А идет речь об детстве, да, когда человек отказывается от этой способности ради Господа. Но Господь сам подчеркивает, что это не для того, кто может вместить. Для тех, кто совершенно хочет быть. Кто может подняться выше. Вот для них это как раз-то путь. А Феофилакт Болгарский говорит, не дерзаю и я законополагать это, потому что ибо дело девства великое и с большими трудностями и опасностями окружено. Поэтому я призываю только тех, кто хочет быть великими и сильными. Тех я призываю к детству. Слабаков не призываю. Ну, это та самая мысль, которая все время у апостола идет. Да? В прошлый раз мы об этом уже говорили. Для слабых брак, для сильных монашество. Для слабых супружеская жизнь, для сильных сражений с врагом и победы над ним. И дальше апостол говорит. Думаю... Что так хорошо пребывать из настоящей необходимости, что хорошо человеку оставаться таким, как он есть. То есть лучше, говорит, сейчас, говорит, из-за настоящей нужды или необходимости, лучше человеку оставаться таким, он лучше оставаться в детстве. А что идет речь под настоящей необходимостью? Апостол пишет в Коринфской церкви, и он предупреждает, будучи пророком, об приближающихся гонениях, во время которых, конечно, безбрачному легче, чем находящемуся в браке. Представьте себе, да, вот сейчас начнутся, например, гонения, кому будет легче? Конечно, безбрачному, естественно, ему легче, так ведь? Ему за детей не отвечать, так его невозможно шантажировать детьми, как это, да, вот могут шантажировать во время гонений. У него не будет страшной угрозы того, что дети отрекутся от Бога, да, вот это страшное, которое более страшная беда, чем просто гонение. Вот, ну, смотрите, например, что произошло в страшное явление, произошедшее в России. Огромное количество наших родных и близких, даже много здесь, я знаю, сидящих есть, которые, у которых были верующие бабушки. Я думаю, очень много таких людей, да, которые были верующие бабушки. Но вот верующие бабушки были, а вот дети были неверующие. Понимаете? То есть бабушки не смогли передать свою веру своим детям из-за гонений, да? А ведь это как для человека страшно, на самом деле. Это во многих случаях произошло это из-за трусости. А в другом случае из-за развращающего влияния советской школы. Вот, из-за развращающего влияния комсомолок и пионерии, да, вот этих богохульных, богоборных институтов. И из-за развращающего влияния армии, которая ломала людей. Да? Вот из-за этого развращающего внимания влияния советской системы образования вообще. Да? Вот из-за этого люди теряли веру. И вот как раз-то, конечно, для родных, для них то, что их дети потеряют веру, это ужасно, да, на самом деле. Поэтому, говорит апостол, из-за настоящей нужды считаю, что лучше оставаться таким, как есть. Апостол знал, что гонения начнутся скоро. Дело в том, что послание было написано в 54-м году, а в 64-м, через 10 лет, начались первые великие гонения Нерона. То есть буквально через 10 лет гонения обрушились на Коринфскую церковь. Прошло ровно 10 лет. Апостол прекрасно знал, к чему все дело идет. Он получал от Господа прямое об этом пророчество. Именно поэтому апостол говорит, что из приближающихся гонений лучше оставаться таким, как есть. Лучше в практическом смысле. Опять заметьте, идет речь не о нравственном смысле, да, а в практическом смысле. Удобнее служить Богу безбрачным. Во время гонений особенно. И блаженный Фотий говорит так. Под настоящей нуждой, полагаю, разумеет здесь апостол гонения, направляемые неверными против верующих, и всякие с их стороны преследования и озлобления. Постановляя столь возвышенные правила, апостол счел не излишним и на них основываться, давая вид, что постановление это будто бы вынуждено обстоятельствами. Он говорит как бы, детство хорошее очень само по себе, хорошо и по причине настоящих готовых настать искушений. Одинокому не так трудно их переносить, как связанному с женой и детьми. Душа при этом как бы на части разрывается. И самому тесно, и тех жаль. И человек загружается невыносимой тяготой зла. Одинокому и непоражаемому страданию столь близких себе лиц удобнее выдержать треволнение бедствий. Итак, то есть понятно, да, то есть мысли, логика понятна. То есть человек безбрачный, ему легче, он действительно выступает как такой верный Господу человек, который ведет вот этот бой непосредственно с сатаной. И мы с вами знаем, что, например, поэтому во время гонений очень часто именно монахи были таким фаспортом православия, да, они как раз выступали главными защитниками православия во время иконоборческой ереси, да, и в древнем и мученики очень многие были девственниками безбрачными, хотя и брачных мучеников много тоже есть. Здесь, конечно, пример такой подтверждает слова апостола Павла. И дальше апостол говорит так: ты привязан к жене, не ищи отвязывания. Вот слова-то какие употребляются. Заметьте, развод, там не стоит слово развод, техническое здесь слово развод. Не сказано, а называют отвязыванием. А ты отвязан от жены, не ищи жену. Зато он говорит, смотри, говорит, какие слова подбирает Павел. Он брак называет узами. И уже самими словами намекает на то, что легче для человека. И вы же, как замечает Зауст, что для человека легче, быть в кандалах или ходить свободно своими ногами? Понимаете, да? Намек у апостола Павла уже здесь достаточно прозрачный, на самом деле. Вот, ну, собственно говоря, до сих пор там говорят, брачные узы, да? Там обручальное кольцо, это первое звено брачных уз. Вот. И здесь связано опять-таки с чем? Здесь апостол подробно дальше объяснит, с чем это связано. А узы и связка, которые здесь есть, они связаны не с, опять-таки, не с греховностью, а с тем, что человеку тяжело и не тяжело бывает полностью посвятить всю свою жизнь Богу. Часто просто фактически невозможно это сделать. Да, человек, и поэтому человек обречен на то, что он не получит высших ступеней вечности. Он войдет в вечность, да, в благую вечность, в прекрасную вечность. В рай войдет. Но выше ступени от него не закрыт. Сама вечность недостижима? Нет. Все. Понятно, кто на земле не поднялся выше, то все, дальше он идет. Звезда, это разница славы навсегда, то что? Само слово брак, вот оно у нас трактуется в отрицательном смысле. Не, ну это, конечно, это шутка советского времени, конечно, нет. Нет, это шутка советского времени. У нас, на самом деле, слово «брак» – это от слова «брать» происходит. Брать. Муж берет себе жену. Поэтому свадьба, то есть когда сводят мужа и жену, да? Развод, когда их разводят. Вот, тут вот такие, скорее, биологические представления у нас в словах находятся. Жениться-догонять? А? Жениться-догонять? Да, слово «жениться» действительно со словом «догонять» связано. Пожену их я, и постигну я. Пожену, то есть преследую их и догоню, дословно. Жениться, значит, догнать. Преследовать и догнать. Ну, это связано с древнерусской практикой женитьбы, знаете, да, как женились раньше? Как? Очень просто. На Ивана Купалу там догоняли, подвернули понравившуюся девушку. Если догнал там, повязал, что называется, потащил, вот тебе и жена. Помните, было умыкание невесты, знаете, да, такое, как на Кавказе, да, помните кавказской пленницы? Наши русские предки, они были вполне кавказцами, на самом деле, вообще. Вот сейчас мы чеченцев обижаемся, на самом деле, а это, значит, на самом деле, чеченцы при нашей предке времен язычества. Точь-в-точь, абсолютно. Норма грабеж, да, норма там сожжение жен, там, отлов жен там, подходящих и так далее. Все было точно такое же. Ну, мы вернемся, кстати, к теме, да? Итак, поэтому апостол говорит, ты привязался, то есть привязался ты к жене. Не ищи, чтобы отвязаться. А отвязался ли от жены? Не ищи жены. Вот, в обоих случаях сказано, в каком случае, в смысле, отвязался. Идет речь не о том, что там нужно там, специально искать повод для развода и так далее, да, когда таких поводов нет. Но идет речь о том, что ты вот или там овдовел, или там без твоей вины развод произошел, живи проще, не ищи жены, сказал апостол. Впрочем, если женщина не согрешишь, дальше добавляет он, чтобы... Ну да. Как говорил Василий Великий, второй брак допускается из-за рождения плоти, третий допускается как терпимое зло, а четвертый есть ни с чем несообразное свинство. А пятый и браком не называется. Поэтому про пятый, помнишь, что Господь сказал? Ты пятерых имела, да? И только у тебя есть, не муж тебе, это ты правильно сказала. Итак. Но дальше добавляет апостол. Если ты женишься, ты не согрешишь. Если выйдет замуж девушка, не согрешила она. То есть греха в этом нет. Да? То есть не думайте, что я вам не рекомендую это, потому что грех будет. Греха не будет. В браке нет никакого греха. Брак честен, ложь не скверна. И опять-таки, заметьте, причина здесь не в сексуальных отношениях. Это ошибка многих. Думают, что мешает в браке сексуальные отношения. Не они мешают. Наоборот, апостол про них очень хорошо отзывался. Мы в начале этой главы, мы говорим, мы слышали, да, как раз апостол не рекомендует надолго воздерживаться. Это то, чтобы страна не искушала ни воздержанием нашим. Вот. Но здесь идет речь о другом. Здесь апостол говорит, что суета пожирает. Поэтому сказано... Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Или дословно, утеснение же для плоти будут иметь таковые, а я вас щажу. Вот если перевести, да? Утеснение вы будете иметь по плоти. Что значит утеснение по плоти? Вот утеснение по плоти имеется в виду, во-первых, да, то, что вас будет, что апостол предупреждает, что у вас будет все время сложности из-за того, что у вас будут дети. Вас, знаете, говорят, маленькие детки, маленькие бедки, да? Большие детки, большие беды, да? Вот, это действительно так. То есть рождение детей, в муках рожает женщина детей, да и мужу не сладко, да, там, родился ребенок, тяжело. Вот, потом, но кроме этого еще, конфликты из-за плохих отношений между супругами очень часто случаются, да? Давно известно там, да? Один другого там в половой сфере как-то не хочет понимать. А другое, из-за плоти скорби, утеснение какое? Ну, очень простое утеснение по плоти. Плоть мужа хочет кушать. Поэтому жена играет замечательное такое народное советское изобретение, да? Бензопила называется. Денег мало, денег дай. Денег мало, денег дай. Знаете, да, такое явление, да? Народная еврейская песня, дай денег, да? Вот, утеснение для мужа, запросто утеснение. А самой жене приятно от этого говорить? Это тоже неприятно, понимаете? То есть кому плохо? Всем плохо, понимаете? Апостол говорит, жены будут обижать мужей из-за денег, мужья будут обижаться, жены сами будут расстраиваться, конфликты из-за плотской жизни, проблемы из-за выращивания детей, родить детей эти проблемы, вырасти детей проблемы, в школу отдать детей еще больше проблемы, вот как замуж детей отдать или женить детей, это проблема вообще там, супер проблема, да? Вот, то есть проблема на проблему, проблема прогоняет. Апостол говорит, мне вас просто жалко. Я просто сижу, говорит, апостол говорит. Да-да. Вот. Ну вот, и поэтому, ну, об этом же и Давуд говорит. Он говорит так. Что, почему не разумеете здесь прежде всего болезнь деторождения? И муж, и жена одинаково страдают в это время. Так тот душой, это телом. А затем уже, разумеется, здесь скорбные заботы. Содержание дома, воспитание детей, поддержание внешних отношений, лишения, неудачи, превратности, нападки, разорения. И это речь здесь о чем? Еще ведь для церкви, как очень прагматичной организации, брак – это еще совместное хозяйство. У нас привыкли так, что брак – это такое что-то высокое. Там. А церковь, на самом деле, называют первое определение церкви, которое есть у брака. Это единство жизни и имущества. Понимаете, да? То есть это совместное ведение хозяйства на самом-то деле. Это некое деловое предприятие, еще вдобавок. И, соответственно, как у брака в этом отношении, еще тоже проблема есть. Понимаете? Там дома не хватает, там детей много, да, и не хватает. Даже дома хватает, а он еще вдобавок стареть начинает, да, дом. Там у нас здесь вот есть много местных жителей, которые живут еще в хрущобах, да? Которых там тоже радости мало жить, так ведь? Если ты там живешь один, ну тебе какая разница, живешь в хрущобе, слава тебе Господи, так? А с женой попробуй, поживи в хрущевке. Вот, или в коммуналке. Ну, конечно, поживешь, да, но не очень приятно, скажем так. Ну, то есть, вот те самые тяготы по плоти, которых апостол говорит, мне, говорит, жаль, говорит, вас. Вам тяжело жить в такой ситуации. И дальше говорит апостол. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие. И плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. Итак, апостол здесь что говорит? Он говорит, что сейчас время стянуто дословно. Время, вот если вы скажете, там, да, что от семи там бывает большое утешение, говорит апостол, да? Вы можете мне на это возразить. Ну, говорит, от семи утешение, может, оно и бывает, замечает апостол, да? Но для вас-то каким образом оно будет? Время сокращается, коротко, стянуто. Последние дни, говорит апостол, наступили. Да? Не, он говорил, что вообще сейчас после прихода Господа последние дни. Господь скоро придет. Нам к встрече Господа надо готовиться. Тут уже не до того, чтобы там думать много об семейной жизни. Если ставишь семейную жизнь на первое место, тебе как-то ты будешь забывать, что Господь скоро придет на суд. Понимаете? А время короткое, надо готовиться к встрече с Господом. Поэтому и радости, которые есть в семье, которые действительно есть, они тоже короткие, говорит апостол. Не забывай, говорит, об этом. То есть апостол начал-то, конечно, он подчеркивает, что брак хорошая вещь, но все время апостол клонит к чему? Что девство лучше. Девство лучше, безбрачие лучше. Это специально апостол все время показывает, для того, чтобы показать, что есть хорошее и лучше. Помните, да, с чего мы начали? Итак, Феофилак Болгарский так, вернее, Златоуст так говорит. Нам заповедно уже идти отсюда и готовиться к исходу из этого мира. А ты стремишься внутрь, то есть глубже входишь в эту жизнь этого мира. Если бы брак не сопровождался никакими скорбями, и в таком случае надлежало бы стремиться к будущему. Если он сопровождается скорбями, то какая нужда налагать на себя бремя, добавляет Златоуст. Какая необходимость налагать на себя такое бремя, которое, и приняв, должен нести так, как бы ты ни принял. Здесь, ну, Златоуст, он вообще был ярым сторонником монашества. Его даже, к нему приходили делегации знатных матрон, которые возмущались, что он такой нехороший человек, сагитировал множество молодых, прекрасных юношей и девушек уходить в монастыри. А у него есть специальная проповедь к родителям, которые возмущались его проповеди безбрачия. Вот. Но, впрочем, это лейтмотив вообще всей православной проповеди. От начала с апостола Павла начиная и оканчивая новомучениками. Понятно, да? Не в силу, опять-таки, признания брака, а в силу лучшести, в силу необыкновенных даров, которые даются девственникам. И поэтому и Господь говорит о бодрости, да, что, потому что вы не знаете, когда Господь придет. И в этом состоянии бодрости необходимо жить. Именно поэтому все то, что брак хороший может дать, а что может дать? Может дать ощущение тыла, да, самое главное, что есть хорошие браки. Что это надежный тыл, на который можно положиться. Это ощущение тыла брак может дать, конечно, но оно пустое. Просто тыл на самом деле никакого нет. Почему? А в любое время Господь придет. Какой тыл? Когда собираться пора. Понимаете? Если мы христиане, странники-пришельцы, то тыл у нас быть не может. Мы здесь живем в шатрах. А Родина у нас где? В небесах, помните, да? Вот. И именно поэтому апостол говорит, что вот те, кто живут в браке, должны это всегда себе напоминать. То есть он даже специально подчеркивает, для тех, кто брачный. Вы должны это не забывать и не помнить, что не думать, что брак у вас навсегда. Брак не навсегда, будет вам надлежит вступить в то царство, где нет брака уже, да? А где люди общаются между собой как чистые существа, не связанные рабством плоти. Смотрите, не связанные не телом, а рабством тела. Помните, что Господь сказал, после воскресенья не женится, замуж не выходит, а пребывает, как ангел Божий на небесах. И вот монахи, они уже на земле, вот в этой воскресной жизни живут, пасхальной жизнью. Поэтому монахи, на самом деле, хорошие, они всегда веселые. У них Пасха все время, понимаете? Рабство плоти, что значит рабство плоти? То есть, когда человек раб своих телесных необходимостей. Вот мы с вами все рабы плоти в каком отношении? Мы нуждаемся от еды, зависим от еды, от питья, да? От одежды. А вот это зависимости это нет. Тело есть, а зависимости нет, понимаете? После воскресения из мертвых. На самом деле это роскошно, представляете? Иметь тело, которое полностью пронизано божественной жизнью и светится божественным сиянием и получает непосредственную силу от Бога. И отношения между людьми уже строятся не на сексе, не на отношениях родителей и детей, так? А на чем отношения? На отношении чистой любви между Богом, которая исходит из Бога. Это самое высшее отношение, которое, в которых уже нет разницы, мужчина это или женщина, муж или жена, родители или дети, да, которые поднимаются над всем. А с чем будет сохранено в будущей жизни принадлежность тому или иному полу? В чем смысл? Есть христианская женственность, есть христианская мужественность, которая будет таким образом проявляться. Вот. Да, да. А здесь все наши половые свойства, они приобретут другое свойство. Собственно говоря, Бог нас создал мужчинами и женщинами изначально, да? Но надо использование вот этих свойств как средство размножения, это результат аварии, грехопадения. Поэтому и говорит... Здесь Дауд говорит такие слова, вернее, Феофан говорит так. Память об приходе Христа, когда падает и укоренится, она охватывает сознание. И когда падает она в чувство, она изменяет взгляд на все существующее. И то, что происходит, до противоположности. То, что казалось человеку абсолютно надежным, да, оказывается ненадежным. Да? А то, что казалось человеку каким-то призрачным, оказывается самым сильным в этом мире. Вот, то есть заповеди Господни, они кажутся самыми сильными. Да? Вот Евангелие, те добродетели, которые мы кажется, что мы делаем, так поскольку, они и окажутся самым ценным. И в результате люди уже начинают сами менять все. Итак, поэтому дальше говорит апостол, поэтому должны быть плачущие, как не плачущие. То есть, вот что, бывает человек там скорбит о каких-то земных вещах, а он вспомнил, что Христос приближается, а что тут плакать, да? Потерял то или другое, ну и что? Все равно с собой в могилу не утащишь, понимаете, там, да? И все вот эти скорби мира сего, они должны быть отрезаны от человека. Человек не должен быть приклеен к земле, не должен забывать о том, что все проходит, да? Все земные эти вещи, все земные радости, но все земные скорби тоже проходят. Заметьте, это то, что радость апостола дает, он еще и радость дает нам, да? Земные скорби, проходящие так же, как и земные радости. И земные, все это проходит. Поэтому... Прилепляться, приклеиться к этому не следует. А что значит живущий в браке, как неживущий? Ну, то есть человек, живущий в браке, как неживущий, означает то, что человек должен помнить, что живет в браке, но главное, все сердце он отдает небесам. То есть он живет в браке, заботится там о муже, да, жена, там, муж заботится о жене, но при этом все внутреннее устремление его к встрече с Господом, да, к будущему суду, он к нему готовится. И всю жизнь проводит именно в подготовке к суду Божию, которому он сам предстанет в любой момент, вы сами знаете, да? Потому что, знаете, умирают не только старики, да? Молодые тоже умирают. Почему умирают внезапно? Каждый раз, сейчас может выйти на улицу, и нас машина собьет, и все. Даже если мы на остановке стоим, у нас врежется машина, и все. Мы на суду к Богу уходим. Ну вот, поэтому, именно поэтому искал Господь нам, смотри, вернее, апостол сказал, да? Поэтому мы должны быть живущими в браке, как неживущие. То есть то, что самое главное, ощущение надежности мира, оно должно быть у нас исчезнуть. Почему у нас Советский Союз такой тоской вспоминает? Потому что была надежность, а это была иллюзия. Понимаете, да? То же самое касается и семьи. Это тоже иллюзия. Сами знаете, как ненадежна семья на самом-то деле. Кажется надежным, раз, и лопнуло. Даже до смерти лопает часто, да? А в момент смерти тем паче лопнет все. Поэтому апостол говорит, нужно помнить, что для всех касается, да, что плачущие должны быть никак не плачущие, и те, кто земной радостью, должны быть как не радующиеся. Потому что проходит образ мира сего. Значит, образ мира сего. Схема мира сего, там стоит слово схема. То есть способ существования, то, что считается нормальным в этом мире, оно уходит. Не мир исчезает, а схема мира. То, что нормально считается в этом мире, оно все проходит. Все тленное, и как сказано прекрасно в Акафисте преподобному Сергию Радонежскому, видишь, преподобный Сергий, яко вся в мире всем суета и тлению причастна, и подчастие вельми возненавидите. То есть он увидел, что все в этом мире суета и причастна тлению, поэтому он возненавидел это ради нетленного царства. Заметьте, нам от этого всего нужно отвлекаться не ради пустышки, так ведь? Огромная ошибка людей, что люди говорят, что нам просто нужно отвлекаться от всего. Нет. Мы должны искать большего, и из-за этого у нас все лишнее само будет отваливаться. Понятно? Наша задача не отрезать искусственным образом что-то в себе, а наша задача искать Царство Божие, тогда все излишнее, эти печали мира, радости мира, они будут как шелуха сваливаться, понимаете? По сравнению с этим зерном вечности, которое вырастает в сердце. И дальше апостол еще говорит, что, почему, собственно, он советует брак. Не брак, а безбрачие. Я хочу, чтобы вы были без забот. Апостол говорит, я желаю, чтобы вы были беззаботными. чтобы вам было меньше забот, вы были меньше приклеены к этой жизни. Вот, когда приклеены к браку, вы, конечно, здесь огромное количество забот, да, которые вас просто съедает. Знаете, некоторые мне семейные говорят, там, да, тут помолиться ты не успеваешь, да, тут весь день как белка в колесе. Есть такое дело, да? Вот. Апостол говорит, а я не хочу, чтобы вы были как белка в колесах. Пьянки. Не, ну пьянка это нет, я говорю про нормальную семью. Я не говорю про грех, про грех апостол уже раньше сказал, что пьяница Царство Божие не наследует. Идет речь о том, что человек там все время вас... Бытовуха, да. Бытовуха, она тебя заедает просто элементарным образом, да? Вот. И апостол говорит, а мне, говорит, вас жалко, зачем вам заботиться-то? Понимаете, здесь апостол опять занимается, как говорили советские, агитацией за монашеское, паразитическое житие. То есть он хочет, чтобы люди жили спокойно. Свободно, спокойно жили Богу, служили и радовались. Вот, нет, монахи трудятся не меньше нас, но они этому не провощаются. В чем разница? Монах обязан обеспечить себя едой сам и должен еще добавок работать так, чтобы подать еще нищим. Ну, нищим хватило, скажем так. Вот принцип как бы монашеское житие, поэтому монах тунеядцем быть не может. В принципе, не может. И поэтому монахи, кстати, трудятся, в смысле производительности, производят больше, чем ирски. Вот. В этом смысле нельзя думать, что монахи тунеядцы. Они не тунеядцы совсем. Они очень сильно трудяги. Значит, обман был, когда говорили, что монахов уничтожите, будет сразу там прибавка. Да чушь собачья, конечно. Так. И здесь Феофан Затворник говорит так. Почему он хочет так, чтобы мы были беспечальными? Забота, печаль и многопопечительность – это отличительные черта жизни по духу мира и ее двигатель. Ни одна страсть не представляется такой благовидной, как эта. И ни одна не делает столько зла человеку в его христианской жизни, как эта страсть. Страсть многозаботливости, многопопечительности. Она кружит его и омрачает ум, крушит и сушит сердце. И одуматься не дает. Гонят одного дела к другому. И конца их не дают увидеть. Разве не так? Посмотрите, вот сейчас вот бывают праздники, да? Почему Бог установил праздники? Вы знаете, есть русская поговорка. Баба говорит, хорошо, что праздники без нас не начинаются. А иначе бы никогда не начались. Понимаете, да? Хорошо, что праздники без нас начинаются, иначе мы никогда бы их не допустили начаться. Там все время одна проблема, другая проблема, третья проблема. Вот, праздники нам нужны для того, чтобы мы немножко в себя пришли. А теперь подумайте. Кстати, себе, праздник наступил, и что у нас получилось? Мы подумали, сколько вот за неделю, сколько мы там суетились, да? А сколько реально для личности мы сделали? Много? Ну, кто-то капельку, кто-то крупиночку, так? А представьте себе, а вот будет обидно, облом бы в день смерти, да? Сколько трудились? Оказалось, пшик. Полный абсолютно пшик. Именно этим опасна многопопечительность, понимаете? Не семья опасна. Заметьте, да, апостол подчеркивает? Не семья, а многопопечительность, которая под видом семьи входит в человека. Понятно? Дела из соломы, который говорил апостол, да. Между тем, когда человека кружит, его ломает, его гонит, он на вид себе не представляет себя ничего худого. Если не употребляет открытых плохих средств для своих целей, если при том поддерживается должное отношение с другими. То есть человек такого, которого дьявол так закрутил, он кажется внешне совершенно хорошим человеком. Вот. А при этом у него сердце сломано, он сам высушен, любить он не может. Душа у него сломана, он сам надорвался. А сколько таких надорванных? Видели? Видели, сколько людей надорвалось просто элементарно? Там, да? Как помните, так, сожрал семейный быт, помните, да, там? Вот сжирает человека, и все, остается пустышка. Человек сожранный, ни для чего не годный. Ни для Царства Божия, ни для семьи. Надорвавшийся просто элементарно. Потому что его вот этот вихрь сожрал. Да, всему день. Хотя бы для семьи, хотя бы один день, чтобы человек мог в себя прийти. А без многопопечительности семьи может быть? Да можно, но очень сложно. Вот, а при этом такой человек думает и о себе, как о исправном человеке. И живет в призрачном обмане самого себя. О спасении, о вечности, об угождении Господа ему и подумать некогда. Он весь в житейских заботах и в мирском. А духовная сторона, обращенная к Богу и к вечности, совсем у него закрыта. Поэтому апостол и говорит, хочу, чтобы вы были беспечальными. Понятно? Он предостерегает от этой страшной уловки, страшной ямы, да, которая стоит перед человеком. Он предостерегает и семейных от этого, потому что, понимаете, да, в принципе, и семейный теоретически может от этого избавиться. Если он поставит все на первое место, если он будет в семье жить как не семейный. В том смысле, что он не должен отдавать семье сердце, а давать его Богу. То есть не будет давать попечению сожрать себя. Для этого самый простой способ, какой мы с вами говорили, все сопровождать молитвой. Пылесос, стиральную машину, мытье посуды, все сопровождать молитвой. Это будет сдерживать много попечительности, будет напоминать об небесах. А неженатый заботится о том, о Господнем, как бы он угодил Господу. А женатый заботится о мирском, как бы он уже угодил жене. Вот здесь апостол прямо сопоставляет, говорит, чем он заботится, забота неженатого? Все время только может Господу посвящать. Вот, кстати говоря, я вот вижу, тут у нас много есть уже бабушек, да, которые, наверное, многие которых уже не замужние, да, вот. Но я почему-то не вижу, что они угождали Господу, в том смысле, что я их не вижу каждый день на службе. А могли бы, между прочим. Понимаете? Ведь зачем нужна служба, если человек там не работает, да, и не заботится? Он может вполне спокойно ходить на службу каждый день. Легко, так? Да и душа у него будет светиться, просвещаться, так ведь? И к вечности будет светящимся подходить. А такое не вижу, а жалко, однако. То есть, получается, не женатый здесь тоже не заботится о Господнем. Хотя для этого ему и такое свободное состояние дано. А женатый хотя бы и имел попечение, хотел бы и хотел заботиться все время о Господне, он не может. Потому что мешает жена, дети, дом, который требует заботы и попечения. Где жена, там и семья, и дом. И тут целая огромная дорога забот, говорит, здесь Феофан Затворник говорит. У самой жены необходимых, и у самой необходимых нужд немало, так? А если к этому прибьется и суетность, и желание идти в уровень с требованием века, то и перечислить их будет нельзя. То есть и так, и естественных забот, которые не нужны, их так много, так? А если человек хочет быть еще и так, как все, в ногу со временем идти, то и никогда не догонишь, да? Человек будет бежать, как осел за морковкой, никогда ничего не получит. От всех таких забот безбрачие делать свободным и развязывать человеку руки на дела угождения Бога, если, конечно, он этого хочет. А свои потребности такой человек легко удовлетворит. И затем все время может он посвящать Господу. А у женатого большую половину жизни отнимает заботы, суета и мир. Даже при самых лучших направлениях в семейной жизни. А того и брачный, Феофан Затворник говорит, никогда не может дойти до такой степени совершенства духовного, как безбрачный. Понятно, да? Ну, поэтому Господь говорит про 30-кратный плод. Да, не про 60 и не про 100-кратный. Вот, поэтому и говорит, даже здесь цель какая? Цель брака в чем? Заметьте, здесь цель безбрачия не в том, что там пожить для себя, да, как там? Помните, у Шварца было, поживу для себя, уйду в монастырь там, да? А в том, чтобы человек всю жизнь Богу посвятил. И здесь заметьте, что еще дальше от богоугождения положение вольного холостяка, который в брак не вступает, Богу не служит, а живет в свое удовольствие. Это уж совсем далекий от Бога человек, понимаете, да? Такому лучше жениться, потому что он будет ближе к Богу, естественно, понимаете? Нет, не поэтому. Он хотя бы будет добрые дела, хотя бы поэтому. Он будет заботиться, будет свой эгоизм ломать хотя бы вот в примирительном порядке. Как говорил отец Артемий, самый лучший старец, смиряющий человек, это жена. Никакой старец так не смирит сурово, как жена смирит. Это правда. Итак. А муж, тем более. Ну, чем? Это одно и то же. Ну, то же самое. И он разделен. Есть разница между замужней и девушкой. А незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Если апостол приходит уже не от мужчины, приходит к женщине, да? Говорит, то же самое, такая же разница между замужней и девушкой. Девушка может полностью всю свою жизнь посвятить Господу, быть полностью свободной. А замужней все связано, она должна угождать мужу. То есть, если она не угождает мужу, она просто прямо нарушает заповеди Господни и является просто преступницей, и все. И здесь как раз... И тут получается как такой выход, знаете, да? А если муж неверующий, то можно, да? Чего? Богу угождать. Ну, про неверующий муж в прошлый раз мы говорили же. Это... А незамужняя, она заботится о том, чтобы быть святой и телом, и духом. Опять-таки, видите, в чем задача незамужней? Чтобы быть святой и телом, хранить свое тело в чистоте, и быть святой духом. То есть, чтобы весь дух посвятить молитве, богоугождению, святости, праведности. А замужняя, высшая замуж, заботится о мирском, опять-таки, есть апостол употребляет, опять-таки, такое ругательное слово, на самом деле. Мирское, да? О космическом, чтобы угодить мужу. Кстати, интересно, замечает Феофилак Болгарский. Опять забота. Но говорит он, что попечение о Господнем не такое, какое навязывается браком. Попечение о Господнем, как угодить Господу, спасительно и сладостно-питательно. А попечение житейские, мирские, по причине брака, разорительны для души и томительны. Это замечает Феофилак Болгарский. Ну, это, кстати, тоже мы по себе знаем, да? Вот, потому что брачные попечения, они выматывают, просто буквально в смысле выматывают. Знаете, вы там так заботишься, что нужно палишь, как бревно, да? Вот, лишь бы доползти до койки, знаете, да, такое состояние. Женатые, наверное, меня понимают. Вот. Именно вот об этом здесь апостол говорит. Говорю это для вашей же пользы. Не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно, непрестанно служили Господу без развлечения. То есть здесь апостол говорит так, что я не хочу вас здесь принудить к девству, да? Я не хочу на вас узы наложить, я не хочу вас насильно к девству тащить. Как говорил Тауст, он говорил так, что почему здесь Тауст не может говорить о насилии, об узах? Потому что никто на брачный пир силком не тащит. Тащит силком в тюрьму. Вот, поэтому, говорит, я не хочу на вас узы накладывать, потому что я высочайший добавитель детства, во-первых, только не для всех, потому что есть люди, которые действительно просто понести его не могут так, такой возьмется и надорвется. Вот, а во-вторых, к свободе монашества, к такому прекрасному житию, и тут только призовешь, человек должен по-нормальному сам бежать, если сил есть. Вот, тут даже и тащить-то не надо, говорит апостол, говорит. Нормальный человек, говорит, если он имеет духовные и физические силы, то, чтобы быть сохранить себя в чистоте, он сам поймет, что это, естественно, лучше всего. Но я говорю, что любой человек, дальше апостол говорит, я призываю вас, чтобы благопристойно и благопребывали у Господа безотвлеченно. Причем слово интересно, апостол говорит, я не хочу на вас петлю накидывать, а дословно даже не узо, а петлю. Я то есть не хочу вас затягивать куда-то, знаете, силком. Да? Я хочу, чтобы вы были благопристойно вели себя, то есть пристойно вашему званию христианскому, и благопребывали у Господа. Что такое благопребывание? То есть непрестанно сидели рядом с Господом, как Мария, помните, которая, в отличие от Марфы, которая заботилась об ужине, сидела все время, слушала слова Господа и не хотела от него никуда отходить. Вот поэтому, если бы я увидел сейчас наших замечательных бабушек, освободившихся уже от брака, которые бы здесь благопребывали у Господа, и каждый день пребывали бы в храме, я бы обрадовался сердцем. Да? Потому что они исполнили ту цель, ради которой они живут. Они подготовились бы к вечности хорошо. Я не говорю, конечно, про брачных, которые должны заботиться там о своих, так? Вот. А здесь, конечно, и внуки им не помеха. Внука с собой взял и в храм пришел. Кто мешает, естественно. Итак, я желаю, чтобы вы благо пребывали у Господа безотвлеченно. То есть вы не развлекались безмолвно, не отвлекались на суету этого мира. И поэтому говорит апостол, здесь толкуется Феофан-затворник так, что... Я советую вам так настойчиво, хотя и без принуждения, детство, что оно дает возможность, удобство и легкость. Непрестанно сидеть рядом с Господом, без всякого развлечения. Никакие заботы, никакие помыслы не развлекают человека. Внимание всецелостно приковано к Господу. Ничто не отторгает его от него. Так всегда с Господом и Господь с ним. А девственник как невеста у Господа, так? А он уже как жених. Этот духовный брак, он неразлучимый. И как следствие отсюда, все видят сам. Поэтому здесь Феофан Затворник говорит, заметьте, что слово апостола очень решительное. Да? Оно не оставляет места тем, кто пытается там уравнять брак и девство. Показывая то, что брак прекрасная вещь, он говорит, насколько видели прекраснее его, и насколько душеспасительнее и удобнее для спасения, для высот спасения, точнее, да, будет лучше сказать, для высот спасения. Для спасения не точное слово, да, потому что в браке можно легко спастись. А вот высот спасения только вот в том состоянии, когда человек полностью посвящает себя Создателю. Вот это удивительное немыслимое состояние, которому призывает всех апостол. Ну что ж, я тоже всех призываю. А в дальнейшем поговорим в следующий раз. Спасибо, Господь вас. Итак, мы с вами никак не можем закончить 7 главу 1 послания к Коринфянам. Тема увлекательная, интересная, но сегодня мы ее будем все-таки завершать. Тема о браке и девстве, конечно же, вызывающая у многих людей, особенно в связи с годом семьи нынешним, некое недоумение. Но что сказал Господь? Он сказал, да? Он сказал, что брак – вещь хорошая, девство – лучшее. Объяснил, почему лучше любому желающему выбирать, если только у него хватает ума, силы, воли, да, и умение обуздать свое тело. Лучше выбирать девство, чем брак. Почему это полезнее? Апостол Павел, в прошлый раз мы с вами помним, да, он разобрал все возражения против девства, объяснил, что по-настоящему никакого счастья в браке человек не получит, потому что радости брака, они короткие, вот, и, а горя в браке много. Вот, и поэтому апостол говорит, что лучше быть девственником, но не просто ради себя, да, а ради Христа. Действительно, вот мне потом после прошлой беседы нашей подходил мой родной брат и возмущался, говорит, так вот там, так и так. И другие, я знаю, возмущались люди, что как же так, такое отношение к браку. Вот, но на самом деле выбор идет не между браком и блудом, да, естественно. Блуд – это заведомое зло, и об нем апостол подробно говорил, что это зло, которое не дает людям наследовать Царство Божие. Вот, но в браке наследовать Царство Божие можно. Естественно, да, но нельзя достигнуть высот совершенства, скажем так. Именно потому, что высоты совершенства, они для тех людей, которые посвятили всю жизнь Богу. Мы уже в прошлый раз говорили, что хорошо и прекрасно поступали наши русские предки, да, которые на старости лет уходили в монастыри, это прекрасно, но еще более прекрасно то, когда люди с юности уходят в монастырь. Это самое прекрасное, что возможно, потому что человек, он посвящает всю свою жизнь Господу, а он служит Богу, чтобы и умом, и волей, и душой, и чувствами, и сердцем, и телом, чтобы быть святым полностью, он посвящает всю жизнь этому. Кстати говоря, если он этому не посвящает жизнь в монастыре, он зря работает, зря трудится. Если в монастыре он только работает там, в качестве колхозника, там, копает землю, там, да, или сажает огороды, или занимается какой-то социальной работой, а не заботится о своей душе, в монастыре он ушел зря. Никакой пользы тут не приобретет, лучше он женился. Понимаете, да? Да. А главное, конечно, что дает возможность, что есть детство, это то, что человек может, будучи девственником, полностью всю свою жизнь посвятить Создателю. Да, вот. Жить, присидеть, как говорит Феофан Затворник, сидеть у ног Христа всегда, слушать Его Святое Слово, общаться с Ним в молитве, да, служить Ему днем и ночью, учиться бороться со страстями, получать духовные дары, подниматься все выше и выше к небесам. Вот этот путь, который, конечно, предлагает Господь девственникам, он лучше на него вступать с самого начала, конечно же. В прошлый раз мы остановились с вами на 35 стихе, насколько помню, да? Сейчас мы начинаем с 36 стиха, 1 послание Коринфянам, 7 глава. «Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, что, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, осталась так, то пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть таковой выходит замуж». Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Жена связана законом, доколе жив муж ее. А если же муж ее умрет, свободно выйти, за кого хочет, только в Господе. Но она в блажении, если останется так, по моему совету. А думаю, и я имею Духа Божия. Вот. Как завершается как раз 7 глава апостола. Наш перевод здесь русский не совсем точен. Будем сейчас обращаться к греческому подлиннику, чтобы разобрать вот эти слова. Апостол говорит так. Если же кто-нибудь считает, что поступает нехорошо, вот переводится, да, а буквально дословно может перевести слово, асхимане. А схема это буквально не считает, что нехорошо нарушать схему жизни. Или в славянском переводе переводится как, если кто безобразие считает это безобразием, то есть, что девушка уже взрослая, да, созрела, а замуж не вышла. Вот, и решит выдать замуж и свою дочку, он не согрешит, говорит апостол Павел. Плохого не сделает, он греха не сделает. Но опять заметьте, как апостол Павел характеризует такого человека. То есть человек для апостола Павла порабощен, оказывается, да, схемой этого мира. В принципе, так и есть, да, там, действительно, обычно как считается, вот обычные люди как считают, что там вырос ребенок, надо замуж отдать, там, или там женить человека, а то, что он там будет дури маяться. Ну, конечно, при выборе между блудом и браком, конечно, надо выбирать брак, это понятно, да, потому что, естественно, лучше человеку такому жениться, чем вступать в брак, и чем не вступать в брак и впадать в блуд, да, естественно. Вот, но происходит это, заметьте, апостол как говорит? Такой человек оказывается порабощенным обычным течением жизни, да, то есть есть обычный, то, как все поступают, как все делают, вот, и поэтому, соответственно, я так делаю. Вот действительно, вот эта порабощенность, она видна очень сильно сейчас. Здесь сколько раз мне приходилось видеть там такое трогательное зрелище, что там показывают фотографии моих знакомых. Там на УЗАГ, там во время заксования толпа народа. Вот, а на венчание на следующий день приходит гораздо меньшее количество людей. Вот, а многие из тех, кто приходит, лучше бы не приходили. Ну, почему? Потому что они в таком шатающемся состоянии находятся, да? Вот. А, спрашиваешь, в чем дело? А говорит, что, говорит, ну как же, положено же, говорит, вот расписались, надо типа того там, и устраивать там гулянку, да, после, сразу после ЗАГСа. Вот вообще страшная традиция, когда люди гулянки после ЗАГСа устраивают, а не после венчания. Брачный пир – это нормальное явление. Ну, из древности и было всегда хорошо, только единственное, что не надо там напиваться, там, да, лишаться сознания, там, да, и безобразие какие-то делать. Но брачный пир устраивать до венчания – это полное абсолютное безобразие. Но его огромное количество людей делают именно потому, что ну, так принято. Ну, так положено. Да? Это страшное такое явление, которое кормится злым обычаем, кормится тщеславием родителей, да, и совершенно непотребными вещами. Вот на самом деле, я считаю, что тут нам бы среднерусским, русским взять пример у русских, живущих в Краснодарском крае. Те деньги безумные, которые тратят родители там на свадьбу, лучше бы потратили бы хоть какое-то жилище для своих детей бы приобрести. Понимаете, или снять бы хотя бы на какое-то время, чтобы они одни пожили, понимаете? А то бывает вложится там три годовых бюджета, вложат там в свадьбу, да, там убьют огромное количество денег, потом в долги влезут. Вот. А потом новобрачным там приходится где-то по конурам ютиться, неизвестно, где там, как жить устраиваться. А причина из чего происходит? Потому что люди в схеме, понимаете? Схема. Сейчас называю, причем схема советская еще, заметьте, да, не христианская. Там типа расписались, все, уже муж с женой, там давайте мол, сразу же гулянку устраивать. Полное абсолютно безобразие. Потому что, конечно же, брак настоящий, это венчание. Это не заксование. То, что в ЗАГСе роспись, она действительно хороша и важна, но она важна для установления юридических каких-то норм. Ну, то, что там можно было совместное хозяйство вести, чтобы там вопрос о наследстве не возникал. То есть ряд таких практических вещей, которые у нас есть, они действительно хороши и решаются ЗАГСом. Но ЗАГС – это именно просто решение юридических каких-то возможностей, понимаете, проблем. Но ЗАГС не является по-настоящему заключением настоящего брака. Он будет настоящим браком только для неверующих. Для них, да, брак, конечно же, ЗАГС – это нормальный брак, именно потому, что они неверующие, они не знают благодати таинства. Вот, но когда люди, себя называющие верующими, так поступают, они, конечно, получается, что из-за тщеславия, гордыни и всего остального, они просто презирают таинство венчания. Приходилось слышать людей, которые говорят, ну как же так, вот там же у нас есть много для неверующих родных, как же так, что они и для них не устроить праздника. Простите, праздник нужно устраивать, во-первых, для новобрачных. Так у меня и частное мнение, конечно, мое личное. Но вот я считаю, все-таки главными персонажами во время свадьбы являются муж с женой. Так? Ну так они родные. Вот. И, конечно же, вот эти заигрывания перед родными, это, конечно, полное абсолютно безобразие. С чего это мы должны заигрывать перед родными? Ну, с какой такой радостью? Вот. И почему, опять-таки, получается, нормальной подготовки не будет? То есть, как принято в церкви, например, как венчаться нужно? Обычно принято венчаться в этот день, причащают, да, из-за христовых тайн. Но как может человек, который там сидел накануне, там гулял, гудел в ресторане, да, как может причащаться на следующий день? Нет. Получается, что у него венчание оторвано от причастия, так? Разве это хорошо? Нехорошо все это. Вот. А дальше происходит так, что люди, венчание оторвано от причастия, и человек начал с чего? С чекоугодия. Потому что кого нас сейчас зовут на брак, на свадьбу? Тех людей, которых в лучшем случае увидят на похоронах. Все. А разве не так? Или я неправду говорю? Нас сейчас собирают на свадьбу тех людей, которых абсолютно в жизни никогда больше не увидишь. И зачем? Ну зачем это спрашивается? Вот собирают людей, которых увидят первый и последний раз в жизни. Это, конечно, абсолютно ненормально, это следование вот этим схемам, которые в результате реально и людям друг другу не дают узнать, и действительно нарушает все на свете. И в результате потом получается, после свадьбы, там еще часто скорую помощь приходится вызывать. Потому что так хорошо отпраздновали, что там приходится вызывать, там, да, или отделение милиции, или скорую помощь. Вот. Это, конечно, результат действия не Бога, а дьявола, конечно. Но это... Не, ну нормальные, конечно, предполагается, что нормальный муж с женой, конечно, не будет пить за свадебным столом. Это в России было принято, что муж с женой выпивает одну чашу. Вот на них ставится одна чаша, да, на всю весь вечер и все. Другие могут пить больше, а вот именно те муж с женой, вот это чисто русская традиция. Кстати, медицина полностью оправдана, как вы понимаете, да? Не знаю, разные, по-разному свадьбы все-таки. На самом деле, когда там муж начинает хлестать водочку, да, вот, видимо, что-то с браком нехорошо, что он без водки не может. Вот. На самом деле, конечно, все эти вот пьяные свадьбы, конечно, потом с детьми проблема огромная получается. И вот это, кажется, ложная схема, которую надо все-таки ломать. Но апостол здесь говорит о другой схеме, да, о том, что вообще, в принципе, брак считается единственным нормальным способом существования для человека. А эта схема настолько въелась, что она даже сейчас просто фактически не обсуждается. Вот в обычном сейчас, если до революции было не так, да, то сейчас, как считает обыватель, в монастырь ведутся из-за чего? Только за несчастной любви, все. Несчастной любви нет, кто сейчас в монастырь пойдет? Да нет. Вот на самом деле апостол напоминает нам, что, собственно, времена... А Коринфян точно так же было. Там тоже нормальный станет брак, а там девство сохранить, это значит, гудей будешь с утра до вечера. Конечно, для апостола вводит новые нормы. Он говорит, что нормальным является, должна быть схема, это то, что брак выше, брак ниже, чем девство. Он выше блуда, потому что брак добро, блуд зло, но он, конечно же, ниже, чем девство. И апостол говорит, что если кто так делает, он считает должностным поступать по схеме, пускай делает, он не грешит. Греха он не сделает, если он дает свою девицу замуж. Почему здесь говорится об отце? Здесь, ну, во-первых, надо помнить, что во времена апостола Павла и в Греции, и вообще во всем мире, за исключением Рима, пожалуй. Рим был вполне современный город по-нашему. А вот во всех мелких городках, там, конечно же, власть отца в семье, она была беспрекословной. То есть, собственно, и по римским законам, например, отец семейства имел право казнить свою собственную жену там, или детей. И он там ни перед кем за это не отвечал. Но это фактически закон уже никак не действовал. А вот в мелких городках везде, вот, тем не менее, вопросы свадьбы решались тогда родителями. Как это было, собственно, в деревнях у нас до революции. Сейчас есть такая целая тенденция восхвалять это явление там, или ругать это явление. Апостол просто понимает его как факт. Он его не восхваляет, он его никаким образом не там, осуждает. Он просто говорит, ну есть такой факт. Почему апостол так нейтрально к этому факту относится? Ну потому что, во-первых, апостол не хочет ломать устоявшиеся обычаи, если они не являются чистым злом, так? А второе, то, что апостол знает, что есть плюсы и минусы, как в том, что человек сам выходит замуж или женится. Как и в том, что его выдают замуж или женит. Какие плюсы от того, что человек сам выходит замуж или женится? Ну, что он отвечает за свой выбор, так? Он может сам для себя подобрать человека, что называется, так? Какой минус? У человека бывает голова часто не на том месте, да? И поэтому возникла русская поговорка 20 века. Первый брак комом. Возникла... Сейчас, вот с чем это связано? С тем связано с тем, что молодой человек, он еще молод. Огромное количество гормонов в голове, понимаете? И человек, знаете, попадает в такое состояние, там любовь зла, полюбишь понятно кого. Вот. И здесь вот опасность большая в этом смысле. Вот. В этом смысле родители, они от этих вот опасностей, они свободны. У них гормоны уже не играют, переиграли уже все. Явно, вряд ли кто-то может быть родитель, может выдавать свою дочь замуж, там, или там, женить своего сына, может, там, да, когда ему лет 20 от роду. Ну, не будет у него еще в этом возрасте такого ребенка, которого можно было бы замуж выдавать. Были такие случаи, вот, но... что дети не хотят, а родители женятся. Я сейчас об этих скажу, как раз случаях, да. Вот плюс от того, что женят родители, какой? То, что они могут на трезвую голову оценить более, как бы более объективно посмотреть на будущую пару. Но то, минус какой? То, что они могут посмотреть не с точки зрения Бога, а с точки зрения финансов, что чаще всего и бывает на самом-то деле. Вот. И в результате получается, что жертву, в жертву финансовому благополучию родителей приносится жизнь детей. Даже такая была русская поговорка, песня была такая, свадебная, кстати говоря, между прочим. Звучало так, что поженили меня там не на милый, да, а отдали меня там за нелюбимую, вот, за шубу да за соболью. Шубка-то на гвозде висит, а не милая на руке сидит. А, на руке сидит, да целовать ее лететь, а целовать ее браться не хочется. Вот, свадебная песня, на самом деле, очень, на самом деле, точная, которая показывает как раз все минусы, как раз, Артем, да, о чем мы говорим, да, что часто вот из-за таких шубок собольных, там, да, из мерседесов, там, 600-х, там, да, из квартирочек, там, из-за связей просто ломается жизнь. Ну, действительно, такие проблемы были, есть, они и будут все время, потому что, конечно же, и сейчас есть такие родители, которых попробуй не послушай, вот, с такими характерами. Если убить мог отец? Ну, формально мог. Реально-то, конечно, здесь же было, не применялся закон уже в течение последних 400 лет ко времени написания апостолом Павлом. Это послание, он не применялся. 400 значит, лет. Что сказать? Да. А мне мама говорила, между прочим, да, что раньше законы были строже среди людей. И как бы, ну, отношения, что ли. Она мне говорила, что по 5 лет люди могли ходить, друг другу не приближать. Ну, по поселям. Присматривались только друг к другу, а потом только замуж. Могли, могли. В дворянах-то, среди дворян такое могло быть. А вот с крестьян, купцов такое не бывало. И причем я вам скажу, почему среди дворян такое было возможно. Среди дворян было возможно по двум причинам. Во-первых, причина то, что из-за кровосмесительных браков у дворян просто вырождение было. На них просто половой инстинкт просто умирал. Вот. Поэтому, кстати, дворянские роды повымирали, кстати говоря, между прочим. Сейчас. Вот. Да, на кузинах. Вечная женитьба на кузинах была, кстати, тоже по финансовым соображениям. Вот. А второе, и самое главное, самое страшное, что дворяне были очень развратные, в отличие от купцов и крестьян. Поэтому, простите, они могли в другую постель не ложиться, понятно, да, почему? У них другие постели были для этого. Понимаете, да? Вот. Это безобразие, которое было, когда люди по много лет ходили, оно, конечно же, не способствовало улучшению, конечно, там, характера этих людей. Ну, есть люди, которые действительно сами могут таким образом поступать, долго ходить. Есть люди, которые, там, наоборот, очень быстро там женятся. Ну, конечно, считают это оптимальным год, конечно, вот около года. Ну, год, там, в этом есть, такая, конечно, некоторая логика, да, посмотреть человека в разных обстоятельствах, в зависимости от годичного цикла. Вы же сами знаете, да, вот, например, осенью там люди обычно бывают простужены с одной стороны, а с другой стороны они бывают, в смысле, интеллектуально самые развитые, да, то есть всплеск обычно интеллектуальной активности на осень приходится. И поэтому, кстати говоря, осень начинаются новые дела, да, в школе лучше всего оценки осенью, а к третьей четверти сползаем, помните, да, кто в школе учился, когда мы в школе учились. Ну, а четвертая четверть, все, это же не учеба. Я сам преподаватель, я 5 лет преподавал в школе, сейчас преподаю в семинарии, но закон один и тот же. Если ты хочешь дать какой-то материал, никогда не оставляй его на весну. Вот если ты на весну вставляешь самое ненужное материал, вот оно вставляется на весну, потому что то, что дал весной, не усвоится гарантированно. Вот. И зимой человек там находится в таком неком напряжении, поэтому праздники, можно во время праздников проверить зимних, так? Там можно проверить человека в его такой социальной роли, да, весной можно посмотреть, как гормоны человека в голове играют, там, да, вот, летом можно посмотреть, как человек там в походе, да, как он себя проявляет, такой, в экстремальной ситуации, и вот таким образом можно уже присмотреться к человеку, увидеть, там, нормально он будет муж, там, или ненормальный, понимаете, да, вот, или жена, нормально будет или ненормальная. Вот, поэтому год в этом смысле, в некотором смысле считается оптимальным, но это, опять-таки, никоим образом не закон. Просто у нас есть люди восточные, понимаете, там, какой там год там, понимаете, да? Вот, и здесь, конечно, все нужно смотреть в зависимости от каких-то личных особенностей человека. Вот. И, ну, апостол просто говорит, что вот норма была тогда, вот среди жителей тогда, то, что отец выдает замуж свою дочь, там, или там, сына выдает там, в брак, устраивает ему брак. Но при этом заметьте, что христианская история, она уже начиная с первого же века, с того же самого апостола Павла, изобилует множеством случаев, когда люди ради девства они уходили из семей. В каком смысле? То есть они не слушали своих родителей, да? Сбегали из семей, где хотели их замуж выдать там или женить. Уходили, чтобы таким образом послужить Богу. Примеров тому у нас это святая Феокла, которая будет скоро память, которая как раз там под влиянием проповеди апостола Павла ушла, бросив своего жениха и стала невестой Христовой, первомученицей. Это пример тому Алексей Человек Божий. Многие светские люди, почитавшие его житие, вообще возмущаются, как он себя там повел, там, его бросил свою жену прямо в самую брачную ночь, сбежал от нее, ушел странником в другой город, потом вернулся спустя годы, и только в последний день жизни он узнали, что это он родной сын, да, он жил на правах там, бомжика во дворе у родителей. Вот, как же он так мог? Ну, это как раз явление, как раз человек выбирает больше любовь Божию, чем любовь земную. Вот. И примеров, на самом деле, таких очень много, когда там Варлам и Асав, царевич индийский, там, ну, просто это, не перечислишь таких примеров. Это, возьмите житие Дмитрия Ростовского, таких примеров вы увидите огромное количество. Вот. И таким образом, вот эта удивительная тяга к небесной жизни, она преодолевала вот эти узы, вот эту схему, которая была налажена в древнем мире. И апостол Павел очень хотел, чтобы эта схема была преодолена. Не в том смысле, что люди в блуд падали, да? А в том смысле, что брак, сохраняясь, он давал возможность подниматься на более высокий уровень для всех желающих. Для меня, конечно, очень печально бывает то, что люди, молодые люди, вот такую перспективу монашества даже не рассматривают. Это очень печально, на самом деле. Это знак, на самом деле, слабости веры. Ну, собственно, апостол об этом же говорит. Это знак очень сильной зашоренности людей. Это знак такого очень сильного гедонизма, который есть среди людей. Вчера я был на совещании молодежной организации города Москвы. Там действительно меня удивил такой настрой своеобразный. Когда там приглашаешь молодежь чем-то заняться, они говорят, да, да, хорошо, но главное, чтобы при этом шашлычки были. Ну, шашлык, конечно, вещь очень хорошая, вкусная, понятная, замечательная. Но все-таки не главная цель же молодежного движения, согласитесь. Представьте себе, вот я сейчас объявил на Катимировской, собирается молодежное движение, главной целью которой будет организация шашлыков. Кстати говоря, заметьте, у меня будет ждать колоссальный успех, заметьте. Вот, но вряд ли это будет православное движение, согласитесь, так ведь? Вот. При том, что шашлык вещь хорошая, если не постом делается. Вот. А причина именно в чем? Потому что люди разжирели, растолстели, решили на земле освоиться. Вот интересно, что в 20-е, 30-е, 40-е годы именно среди молодежи было колоссальное движение вот, девства. То, что называлось монастырем в миру. Колоссальное. Вот знаете, часто говорят, там белые платочки стояли в церковь. А ведь на самом деле многие люди сейчас просто не знают, что белый платочек был в некотором смысле форменным знаком. Очень часто белые платочки носили именно вот эти чернички, о которых мы говорили в прошлый раз, да? Они в храмы одевали белый платочек, как знак радости, что они к Богу наконец-то пришли. Именно они-то как раз-то те удивительные старички и старушки, которых я еще застал, которые сейчас уже к Господу почти все ушли. Вот они-то отстояли церковь во время самых страшных лютых гонений. Именно они-то. И они, заметьте, были, они сами добровольно выбирали монашество, когда монастырей не было. Монастыри были уничтожены полностью к 27-му году, в любой форме. Вообще все монастыри в России были официально закрыты в 18-м году большевиками, а уничтожены реально они были к 27-29 годам, потому что во время коллективизации, да, эти артели были расстреляны. Вот, но эти люди выбирали жить, они жили в домах своих, да, но они служили Богу, переписывали. Они именно они снабжали литературой, например, православных. Вот я не знаю, есть ли тут люди из староверующих, с детства, которые в храм ходили, есть тут такие? Я маленькая была. А, нет, постоянно с детства ходившие. Нету таких, жалко. Вот, я-то самый староверующий как раз-то. И мы просто помним, как мы молились, у нас до сих пор еще у моих родителей дома остались еще от руки переписанные молитвословчики, Евангелие. Я помню, еще был маленьким, сам служебник переписывал от руки. У родителей где-то хранится до сих пор. И вот, но пример вот таких, вот основную эти переписку священных текстов, да, осуществляют вот именно эти удивительные люди. Они, может быть, многие не были пострижены. Некоторые, чтобы к ним не приезжались коммунисты, договаривались о фиктивных браках. Но они были именно девственниками. Они были девственниками, которые всю жизнь посвящали служению Богу и храму Божьему. Вот именно они, вот, заметьте, вот в то время не было этих страшных злых старух, так называемых, да, которые кусаются. Вот явление злых старух возникло только у нас на глазах, между прочим, в конце 70-х годов, когда в церковь пришли, как говорит отец Артемий Владимиров, комсомолки 30-х годов. Понимаете, да? Вот, а до этого, вот именно тех людей, которые там ругаются из-за свечек, да, так, таких людей, они были нормой, скажем так. Как они перестали быть нормой и сейчас, к счастью. Благодаря действиям патриарха и священников. И вот именно вот эти люди в самое тяжелое время выбирали Бога, служение Ему, несмотря на то, что это было смертельно опасно. И они, не будучи формально пострижены монахи, а многие были формально пострижены монахи тайной, в тайном монашестве, они при этом хранили вот это благочестие. Ну, мы знаем пример такого удивительного тайного монашества, это пример знаменитого философа Лосева, знаете, может быть, да, Алексей Федорович Лосев. Он же на самом деле монах Андроник был. Вот, и он старался до конца жизни вот, ходить, может, кто знает, все изображается такой шапочки маленькой. Он, она была, эта шапочка такая, у него философская считалась, такой особый шарм, лось с шапочкой, а на самом деле он был совершенно как скуфейка. Он таким образом ходил в скуфейке, вот, независимо для других людей. Ну, таких примеров, ну, Лосев, положим, не очень яркий пример, потому что у него там были свои шатания, проблемы духовные, как у любого человека. А таких примеров, таких людей я видел, и это действительно удивительные люди, на самом деле. Эти удивительные мужчины и женщины, которые всю свою жизнь посвятили Господу. Они действительно присидели стопам Господним. Я думаю, их было много именно потому, что люди помнили тогда, им Господь напоминал так, таким доходчивым языком, что жизнь на земле очень короткая. Они не прилипляли к земле, потому что к земле было сложно прилепиться. Понимаете, да? Как вы будете прилепляться к земле, когда вы знаете, что вас сегодня могут расстрелять? Сложно, да, вот выставить такую жизнь. Вот когда человек идет в храм и не знает, вернется ли он оттуда, или его по дороге доблестные комсомольцы загребут и в ГПУ отведут. А это норма, простите. Это норма замечательных 30-х годов проклятого Советского Союза. Вот, и вот христиане в Советском Союзе жили вот в таком ситуации, и именно они поняли завет апостола Павла. Очень жалко, что люди не хотят служить Богу всем сердцем в то время, когда им хорошо. Это очень плохо, конечно же. Но вернемся, да? Кто же стоит в сердце своем твердый и не имеющий необходимости? Ну, кто не... И власть имеет в собственном желании, и он решил в собственном сердце сохранить свою девушку, он хорошо поступает. То есть тот, кто не отдает свою дочь замуж, там, или там, не отдает своего сына в брак, да, не, говорит апостол Павел к отцам, да, он кто? Как он характеризует? Он называет его в сердце твердым, он тверд в сердце, непоколебимо тверд в сердце. Интересно, да? То есть, как характеризуется отец, тот, кто отдает замуж, и тот, кто не отдает замуж. Первый, непоколебимый твердость сердца у него, да? И второе, то, что он свободен от судьбы. Дословно перевести, он не имеет ананки. Он не имеет рока над собой, понимаете? Если человек, который живет в этом потоке браков, он как бы в роке, да? Он как бы роковая необходимость у него над ним висит. То здесь над ним этой роковой необходимости нет. Он непоколебим тверд сердце, и он свободен, как птица. Конечно, в первую очередь, это касается самих тех людей, кто пожелал этого. Но и тех, кто этому, их к этому подтолкнул. Вот та самая неполная, абсолютная свобода, свобода от рабства, свобода от рабства необходимости, от вот этого рабства этому быту, она даваема девством, она воскрешала, собственно говоря, людей и возводила их как раз к этим вершинам девства. И именно к этому призывает апостол Павел. Икумений, кстати говоря, отсюда выводит один из великих толкователей, Икумений. Он говорит так, что отсюда смотри, говорит он, следовательно, тот, кто находится, кто говорит, что без брака ничего нельзя, в каком смысле, то есть нельзя не отдавать замуж там или не женить нельзя. Такой человек не тверд в вере, в сердце своем и подвержен руку. Понятно, да, обратная логика какая? Апостол Павел вновь и вновь показывает, что брак ниже, чем девство. Поэтому апостол подводит под конец, завершает эти рассуждения словами. Так что выдающий замуж свою девушку хорошо делает. А кто не выдает замуж, он лучше делает. Понимаете, да? Хорошо и лучше. Вот то самое противопоставление, которых многим непонятно в христианстве. Есть вещь хорошая, есть лучшая. Они не просто хорошие, плохая, понимаете? Они хорошие и лучшие. Хорошие, хорошо поступают те, кто в брак вступает. Поэтому церковь их прославляет, радуется, веселится, да? Торжественно венчает, там, со свечами, красиво, пышно, там, так? Вот. Но есть и лучшее, когда человек уходит в монастырь, когда он дает свое сердце Богу. Это лучшее. И церковь эту красоту окружает удивительным, красивым чином пострига. И этот чин, кажется, совершается в тишине. Понимаете, да, почему? Потому что человек попадает уже в небеса. Недаром говорят, что человек, который принял постриг, он принял благодать ангельского чина. Он стал как бы, он зачисляется в войско архангела Михаила. Он становится ангелом. И, кстати говоря, именно и он уже свободен от половых различий. Именно поэтому монахинь часто называют мужскими именами. Понимаете, да? Потому что монахиня уже стоит над женским естеством. Если не будет брака, люди выйдут? Да такого никогда не будет. Апостол все прекрасно знает, что хотя это прекраснейшая добродетель детства, она к ней призваны желать апостола, чтобы были все такие, но апостол знает, что, к сожалению, для него все такими не будут. Поэтому люди не выберут. Почему? Потому что он хочет, чтобы люди были без забот. Он там просто про это как раз в прошлый раз говорил. Итак, нет, конечно же, имеет значение. И, собственно говоря, я хочу замуж, не пойдет и замуж. Нет, такого быть в христианстве не может, собственно говоря, потому что девство – это личный обет человека, личное пожелание человека, понимаете, личный выбор человека. Да. Собственно говоря, именно препятствием его, тем самым препятствием является в первую очередь, конечно же, для апостола Павла, и, собственно, все толкователи об этом говорят, препятствием к девству является нежелание, да, там, ребенка. Это первое и главнейшее препятствие к девству. Ну, понятно. Если мой там, сын или моя дочь не хотят поступать, не хотят оставаться девственниками, это является ананка, роком, да, который не дает им возможность подняться выше. Но почему здесь говорится об родителях? Потому что родители должны определенным образом настраивать своих детей. Понимаете, да? Вот эта настройка детей, это, конечно, важнейшая такая прекраснейшая вещь. Можно сказать, что постриги устанавливаются как бы детство? Ну да, в постриге это приходит такая же богатство, как при Святом Крещении. Об этом говорит церковь, и видели это многие. Например, в житии Святого Симеона об этом говорится. Что видели благодать над монашескими облачениями, та же, которая бывала на Святой Купели. И дальше апостол, завершая тему брака, он касается уже замужней женщины. Дело в том, что власть над родителями, над ребенком заканчивается, когда человек вступил в брак или ушел в монастырь. Все, власть закончена полностью. Это, кстати, вот очень вещь, которую надо просто помнить. Потому что очень многие у нас что делают? Родители лезут в семейную, в семью чужую с великим удовольствием, да? Вот. И обычно это оканчивается удачно, то есть разводом. Вот. Для родителей удачно, а для детей неудачно, конечно же. Вот. И апостол здесь уже отдельно пишет об женщине. Для апостола, собственно говоря, нормативом был Ветхий Завет. Собственно, в Ветхом Завете, например, было какое правило? Что если женщина дает обещание Богу, да, какой-то обет Бога, то в случае она должна взять разрешение у отца, если она девушка. Если он промолчал, то она должна исполнить обет. А она должна взять разрешение у мужа, если она замужняя. А если он промолчал, то она должна исполнить обет. Вот, а если он запретил, то на ней нет вины, что она обет не исполнила. Но она обязана исполнить обет без всякого условия, если она или разведенная, или она вдовица. Вот тут и обеты полностью на ее совести. Понятно, да, почему? Потому что разведенная или вдовица, она отвечает за себя сама. Полностью. Вот, а для нас, христиан, такая же граница какая? То есть граница брака или монашества, это та же самая абсолютно граница, понимаете, да? Граница, за которой уже власть родителей не простирается. За которой простирается уже не власть родителей, а почитание к ним. Вот молитва за них, почитание родителей, оно должно продолжаться всегда. Понятно, да? То есть мы должны чтить отца и матерь до конца своей жизни. И если они живы, молиться за них, а почитать их, любить их. Но слушаться их мы не должны в том случае, если мы уже переступили чью-то границу. Слушать, пожалуйста, слушаться нет. Я к чему это говорю? Потому что многие родители нарушают иерархию, да? Лезут туда, куда их не просят. В результате получается плохо и родителям, и детям. Вот это касается, конечно, в первую очередь браков, но это касается и монастырей. Впрочем, в монастырях в этом смысле проще. В очень многих монастырях там родители не допускали до встречи с своими детьми, в принципе. Все. Умер покойник. Ну, сейчас, конечно, допускает, но я знаю, что многие дети сами сбегают, когда родители пытаются их из монастыря вытащить. А примеры, когда мамы разъяренные, такие феминистические мамы, бывшие комсомолки и комсомольские вожачки, приезжают, вытаскивают своих детей из монастырей, встречаются все сплошь да рядом. Вот. И при этом отсюда, собственно говоря, возникает практика, когда монахи сбегают куда подальше от своих родителей, когда те в монастырь приезжают. Понимаете, да, чтобы спастись? В прямом смысле. От власти родителей. Поэтому для себя просто поставьте жестко вот это правило, да? Граница брака или монашества – это граница власти родителей, точка. После нее власть родителей уже над детьми не распространяется. Если детям там 30-35 лет? Ну, если человек был в браке, все, свобода. Конечно. Здесь даже слова Спасителя действуют, что при детстве к тому умер кто-то из родных, что он да. Не возвращаться в мир, хоронить. И дальше апостол говорит, жена связана... законом, на которое время живет муж ее. Если же упокоится муж ее, свободна она и выйти за кого хочет замуж, только в Господе. Но более блаженна она будет, если так останется, по моему мнению. Окажется, и я имею Духа Божия. То есть апостол говорит так, что если же жена замужем, то она связана, да, с этим замужеством, пока не жив ее муж. Но если упокоится муж, то есть умрет муж, да, то она свободна выйти замуж за кого хочет. Здесь он ссылается на ветхозаветный закон в этом смысле. Но блажение будет, но единственное ограничение в ней есть какое. То есть она имеет право выйти замуж только в Господе. Это правило очень важно, потому что это одно из библейских обоснований запрета в брака с иноверцами, принципиального запрета. В общем-то, Библия наполнена такими запретами. Это одна из любимых тем Священного Писания. Категорический запрет вступать в брак с нехристианами. В Ветхом Завете, помните, когда Авраам отправлял своего слугу найти невесту для его сына, он заставил поклясться страшной клятвой, что он не возьмет ему из дочерей ханаанских, да, служанки. Точно так же и... Не служанки, вернее, а жены. Точно так же и потом... В течение всей истории подчеркивает Библия всегда, что если человек берет себе в жены иноплеменницу, в смысле иноверку, он отступает от Бога и впадает в страшнейшие грехи. Например, мудрейший царь Соломон впал в отступничество именно из-за того, что он взял замуж многих иноплеменниц. Да, и они совратили его сердце, служить иным богам. И книга Неемии и Ездры, которую мы позднее будем с вами изучать, эти все книги посвящены как раз-то доказательств того, что ни в коем случае недопустимо такие браки, а если не состоялись, их немедленно нужно разрушить. Собственно, об этом же говорит и апостол Павел. Здесь то, что может выйти замуж только в Господе. И на основании этих слов апостола и на основании всего Священного Писания церковь 72-м правилом 6-го Вселенского Собора зафиксировала, что христианин или христианка не имеет права вступать в брак с неверующими. Если же вступили, их брак не считается браком ни по какому. И такой христианин или христианка не могут быть допущены до святого причастия, до расторжения этого беззаконного союза. Понятно, да? Вот. Не идет речь, конечно же, об неверующих, которые там вступили в брак, там вне церкви находясь фактически, да? Потом один из них обратился, другой нет. А идет речь именно об христианах и христианках. И, к сожалению, эта проблема сейчас стоит очень остро, потому что очень многие христианки по глупости своей вступают в браки с неверующими, в результате они от Бога отходят. И это, естественно, нормальное явление. Потому что, во-первых, потому что Бог не помогает таким людям. Понятно, да, почему не помогает? А что помогать тому, кто нарушил заповедь Божию, прямо прямую, да? Вот, раз. А во-вторых, в этом нарушении заповеди костенеет. Понятно, да? Кстати говоря, в Российской империи такие братья, они признавались прелюбодеянием, и дети считались незаконно рожденными. И брак не признавался ни при каких условиях. Брак с нехристианином, у христианина не признавался ни при каком условии. Наверное, никак. Ну или в монастырь только по взаимному согласию. Нет, идет речь о автодышении на второй брак, а не о том, что там... Не, если расходятся, то расходятся, живут одни и все. Зачем у нас что-то на этот брать? Нет, кто хочет второй раз жениться, да это только за подышение святейшего патриарха в Москве, а там правящий епископ. В суде времена Христа отменилось. Под влиянием римлян, да. Римлян. Они разве это не под влиянием проповеди Христа? Влияние проповеди Христа, Спасителя, на евреев, скорее отрицательное. То есть, что он проповедовал, они обычно поворачивают наизнанку. Но хотя формально многоженство в Израиле до сих пор разрешено. Формально в Израиле мужчина имеет право взять вторую жену. Там есть огромное количество условий, которые предварительно должны быть там. Фактически в Израиле многоженства почти нет. А по Божьим законам? По Божьим законам. Ветхом Завете разрешалось многоженство. В Новом Завете Господь сказал, что как было вначале, мужчину и женщину створил их. Так это должно быть в церкви. Понятно, да? Христос и церковь, образ. Христос не церковь имеет, а одну церковь, да? Поэтому одна жена. Разрешения не было. Она констатировался факт. Просто нему снисхождение было. Разрешения не было. Точно так же. Бога. Да. Он не назвал это грехом. Понимаете, да? По двум причинам. Во-первых, потому что люди не вынесли бы этого совершенно. Они бы стали бы это своих жен просто убивать. Поэтому Господь решил и дал прямое разрешение на развод. И при этом Господь он попустил многоженство, скажем так. Почему? Потому что ветхозаветному человеку, там, не дай возможности развода и заставь его жить с одной женой, ну все, это жен стало резко меньше. Сразу причем, да. И поубивали бы сразу. Ну, кстати, именно сейчас, кстати, на основании этого понимания, Господа, до сих пор у нас есть один из признаков разрешения на развод, вы знаете, да? Те грехи, которые приводят к покушению на убийство. Например, алкоголизм, наркомания, они являются, там, покушение на убийство, они являются разрешением на расторжение брака законное, именно в силу того, что, понимаете, да? Это покушение на убийство. Ну, тот же самый ветхозаветный принцип. Итак, но, опять-таки, повторяет апостол, более же блаженна она, если она останется, как, так, по моему мнению, окажется, я имею Духа Святого. То есть, апостол говорит, что мои советы, конечно, мои советы, но во мне говорит Святой Дух. Да? Именно он дал эти советы о браке и должен его слушаться. И как раз, когда говорится о том, что женщина имеет право вступить в второй брак, кстати говоря, что здесь важно? Очень важно запомнить, что второй брак не является грехом. Многие у нас иногда думают, что второй брак сам по себе греховен, нечистый, скверен, но это не так. Господь устами апостола не так сказал, да? Она именно сказала, что может выйти только в Господе. В Господе грехи, как вы понимаете, не делаются. И было такое учение, которое называло второй брак грехом, это была ересь Новата, Новациана, и они как раз-то учили, что христиане не имеют права во второй брак вступать, даже в случае вдовства, и не имеют права, каяться в смертных грехах на исповеди, только Бог может простить смертные грехи. Но церковь судила это как ересь. На основании как раз этих слов апостола Павла. Поэтому и говорит апостол, здесь толкует эти слова, что должны в Господе. То есть нужно выходить за верного, благочестивого, целомудренного закона, говорит Федорит. А Златоуст добавляет, с целомудрием, с чистотой, ибо эти добродетели везде нужны. И о них всегда нужно заботиться, иначе невозможно увидеть Бога. Вот. Икумений добавляет, для деторождения, воспитания чад в страхе Божьем, а не для страсти похотной. А Федорит добавляет, и этого достаточно для обличения последователей Новата, который осуждает второй брак, как блудодеяние, прямо вопреки апостольским законам. Но опять-таки, блаженнейшей, конечно, является та женщина, которая, будучи там, освободившись от брака за смерти, освободившись от слова апостола, как вы понимаете, да, вдовица или разведенная, лучше останется так, как есть, да, то есть посвятить свою жизнь Богу. По Евангелию она получит 60-кратный плод вечности. Если в браке 30-кратный, да, то в вдовстве 60-кратный плод получает.